Глава 14. «Гадаринские свиньи», — задумался док. «Что-то знакомое, но не помню, откуда это». «Из Библии», — сказала Мистелли. «Евангелие от Луки. Христос встречает человека, одержимого бесами, и приказывает им покинуть несчастного. Рядом находится стадо свиней». «Погодите, я припомню, как там сказано». «Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло». Док тихо застонал. «Мистелли, только не говорите ради бога, что вы верите в одержимость бесами». «Конечно, я не верю. То есть я не верю в демонов. Что же касается одержимости...» «Одержимость чем в таком случае? Я материалист, Мистелли. Признаюсь, эксперименты Рейна и тому подобные вещи произвели на меня сильное впечатление, так что я не отметаю с порога ни телепатию, ни телекинез. К тому же гипноз и гипнотическое внушение полностью доказаны наукой. Но даже самый ярый сторонник парапсихологии не допустит мысли о том, что один разум может вытеснить другой и контролировать его изнутри». «Человеческий разум», — твердо сказала Мистелли. «Но во Вселенной... Помимо Земли есть миллиарды планет, причем миллионы из них обитаемы. Откуда нам знать, какими возможностями может обладать нечеловеческий разум? Откуда нам знать, на что способно чуждое нам внеземное существо?» «О!» – только и смог выдавить док. На минуту решив, что Мистелли шутит, он повернул голову, чтобы увидеть ее лицо в зеркальце. Глаза пожилой дамы сверкали, но лицо оставалось серьезным. Она продолжала. «Разве мы не работаем сейчас над тем, чтобы послать человека на другие планеты? А почему, собственно, вы считаете, что именно мы, земляне, наиболее передовая цивилизация во Вселенной? Почему не допускаете, что нас посетил чужой?» Опять протянул док. «Я не могу быть твердо уверенным ни в чем. Но почему в таком случае вы говорите «чужой», а не «чужие»?» «Да потому что в каждый момент времени только один человек или одно животное оказывались, ну, скажем, одержимыми, коль скоро я не могу подобрать слово получше. Полевая мышь, затем Томми, после того, как полевая мышь погибла, после гибели Томми – охотничий пес, после гибели пса – сова, потом кот. Вы понимаете, к чему я клоню? Ни разу их не было двое одновременно». Вот почему он заставляет носителей своего разума кончать самоубийством, чтобы высвободиться из них и получить возможность приобрести, так сказать, нового хозяина. Док ощутил дрожь между лопатками. Он взял себя в руки и сказал. «Вам не откажешь фантазии, Мистелли. Мне тоже, наверное, стоило бы читать побольше научной фантастики, а не тратить время на детективы». «Может быть и так. Но, учитывая ваше отношение к происшедшему, думаю, что нет необходимости стимулировать ваше воображение фантастикой. Если там у вас в доме действительно находится какой-то кот, то почему бы ему не оказаться хозяином для того инопланетянина, который нас выслеживает? Спросите у него сами». Док засмеялся. «А потом прикончить кота, чтобы чужой мог вселиться в меня, не так ли? Если это случится, то вам я сообщу в первую очередь, Мистелли». Однако, после того, как он высадил помощницу у ее дома, он глубоко задумался и на обратном пути был заметно обеспокоен. Конечно, все это звучит весьма забавно, но что если... Он очень осторожно вошел в дверь, проследив, чтобы никто при этом не выскользнул из дома. Ничего необычного не было заметно. Прислонившись к двери с внутренней стороны, он набил трубку и закурил. Войдя в гостиную, он сел в свое любимое кожаное кресло. Повернутое спинкой к самому большому окну, стоящее рядом с торшером, оно было исключительно удобным для чтения как днем, так и вечером. На одном из подлокотников лежал детектив в бумажной обложке, но док к нему даже не притронулся. «Стоит ли тщательно осмотреть дом?» Проверить все места, где мог бы спрятаться кот, трудная и неблагодарная работа. Да и к тому же здесь, на первом этаже, умному коту нет необходимости прятаться, поскольку в проемах между гостиной и кухней, между кухней и коридором нет дверей. Кот может просто тихонько переходить из помещения в помещение, опережая его и оставаясь вне поля его зрения. Он ходит совершенно бесшумно, да и слух у него куда острее, чем у человека. Разумеется, если здесь вообще был кот. А если даже и был, то почему бы ему не попасть сюда по самым обыкновенным кошачьим делам? Хотя, конечно, не так уж часто коты входят в чужие дома, да еще прибегая для этого к опасным для их жизни прыжкам с раскачивающихся веток в окна вторых этажей. И потом, с какой стати коту так старательно прятаться где-то в доме в течение всего времени, пока шла диктовка? Трубка погасла, и, выколотив из нее пепел, он подумал, что стоило бы поесть или съездить поужинать в город. Почему-то сегодня особенно не хотелось заниматься приготовлением пищи. Но что же все-таки с котом? Неожиданно ему пришла в голову мысль, как выяснить, был ли в доме кот, по крайней мере, если он расхаживал по дому, а не сидел на одном месте. Вместе с кастрюлями и сковородками в одном из кухонных шкафов находилось сито для муки. Он несколько раз пользовался им, чтобы обсыпать мукой рыбу перед жаркой. Док достал сито и насыпал туда немного муки. Затем он поднялся вверх по лестнице и посыпал мукой почти невидимым тонким слоем несколько верхних ступенек. То же самое он проделал в коридоре и в проеме между гостиной и кухней. Затем, стараясь не наступить на рассыпанную муку, он вышел из дома через черный ход и поехал в город. Ужинал Док в заведении, где его обслуживала самая болтливая официантка города. Однако никаких сведений о новых самоубийствах, равно как и фактов необычного поведения домашних или диких животных, он не узнал. Самым волнующим происшествием за прошедшие сутки оказался пожар на продовольственном складе Смолли. Ущерб был незначителен, а причиной пожара явилась неисправность в электропроводке. Ни у одной свиньи не выросли крылья, ни одна собака не вскарабкалась на телеграфный столб. Он специально спросил об этом не для того, чтобы позабавить собеседницу, хотя и эта цель присутствовала, но для того, чтобы побудить ее вспомнить что-нибудь необычное в поведении животных, если такое имело место. Док шел к своей машине, когда его кто-то окликнул. «Эй, Стаунтон!» Это был доктор Грюн. Он подошел поближе. «Мы тут собрались поиграть партию в покер. Нужен еще один партнер. Как насчет этого?» «Звучит неплохо», — ответил Док. «Часик-другой, отчего не посидеть за столом? Как всегда, в таверне, в дальней комнате?» Грюн кивнул. «Я еще хочу позвать Лэма. Начнем минут через 15». «Хорошо», — сказал Док. «У меня как раз хватит времени, чтобы пропустить стаканчик крепленного в баре. Встретимся там». Время, как хорошо известно, вещь субъективная. Несколько минут в зубоврачебном кресле тянутся дольше, чем несколько часов за хорошей игрой в покер. Доку казалось, что они сели играть совсем недавно, но когда он решил закончить игру, было уже за полночь. Он снова проголодался, а оба ресторана в Бартлесвилле уже закрылись. Пришлось ждать до дома, где он рассчитывал на хороший сэндвич. Припарковав машину во дворе и подойдя к двери, Док вспомнил, что внутри может оказаться кот, если только мисс Телли не стала жертвой галлюцинации. Он вошел в дом со стороны кухни, следя, чтобы никто не выскочил наружу. Лунный свет был настолько ярким, что даже мышку нельзя было бы не заметить. Внутри ни звука. Док включил на кухне свет и огляделся. Вспомнив про рассыпанную муку, он прошел в коридор. На полоске муки виднелись кошачьи следы. Док крикнул. «Эй, кот! Покажись, если хочешь пить или есть. Я не собираюсь тебя ловить, но учти, пока мы не познакомимся, тебе отсюда не выйти». Он подошел к холодильнику и открыл его. Достав необходимые продукты, сделал себе сэндвичи с ветчиной, взял бутылку пива и сел к столу. Медленно жуя бутерброд и прихлебывая пиво, он тщательно обдумал ситуацию. Чем больше он думал, тем страшнее ему становилось, хоть он и не знал, чего именно боится. Ему очень не хотелось выключать свет на кухне и идти наверх, в спальню, в полной темноте. Хотя теперь он знал дом настолько, что мог ходить ночью без света, Док все же вынул из шкафчика карманный фонарик. Он включил его, когда погасил свет на кухне. Освещая себе путь, док прошел по коридору, а затем вверх по лестнице. Он понимал, что выглядит идиотом. Какой вред, в конце концов, мог причинить ему кот? Но ничего не мог с собой поделать. В холле и на лестнице он ничего не заметил. Войдя в спальню, он плотно прикрыл дверь и лишь затем включил свет. Затем осмотрел комнату, заглянув и под кровать. В этой комнате кота явно не было. Даже если кот безобидный и самый обыкновенный, все равно он не сможет войти в комнату, значит, спать можно спокойно. Ночь прохладная, так что в комнате не будет душно, если даже он закроет дверь и притворит окно. В конце концов, через окно мог проникнуть только кот. Кому еще это может понадобиться? Док пожалел, что не взял с собой в спальню ружье. Через некоторое время он уснул и спал крепко. Глава 15. Мозговик очень испугался, услышав, как док Стаунтон крикнул: «Эй, кот!» Паника была совершенно естественной реакцией. В самом деле, хозяин, которого он считал идеальным, подошел так близко к истине, что становился просто опасным. До сих пор мозговик не испытывал к человеческому интеллекту ничего, кроме презрения. Но Стаунтон и правда был бы идеальным хозяином. Специалист высочайшей квалификации, вполне платежеспособный, любит путешествовать, холост, ничем не связан. С растущим восхищением мозговик прислушивался к разговору Стаунтона с мисс Телли и в особенности к тому, что диктовал профессор. Предвидя события, мозговик испытал уверенность в том, что Стаунтон располагает всем необходимым для его возвращения домой. Заполучив Стаунтона, мозговик мог бы уже через несколько недель вернуться на свою планету, да еще и стать героем, открывшим планету, подходящую для заселения. Однако он опять совершил ошибку. В самом деле, ну зачем он спрятался, как только мисс Телли бросила на него случайный взгляд? Почему не повел себя, как самый обычный кот? По всей видимости, сказалось волнение, которое он испытал, слушая их беседу. Нужно было, поймав взгляд мисс Телли, тут же забежать прямо к ним на кухню. Если бы он поступил именно так, то они, скорее всего, приласкали бы его, налили в блюдечко молока, а потом выпустили с миром, начнёт он только мяукать и царапаться в дверь. В худшем случае, если оба терпеть не могут кошек, они открыли бы дверь и выгнали его из дома. Он был бы уже давно свободен, аккуратненько избавился бы от этого кота и вернулся в собственное тело, надежно спрятанное под ступеньками черного хода на ферме Гроссов. Там он мог бы спокойно планировать дальнейшее поведение, выбрать нового хозяина, который перенес бы его тело в дом Стаунтона так, чтобы постель профессора оказалась в зоне действия его перцептивных способностей, и тогда он вселился бы в мозг Стаунтона, стоило тому заснуть. Да, именно так и следовало поступить. Но что сделано, то сделано. Теперь он решил прятаться, выжидая момента, когда дверь или окно будут открытыми, и он сможет вырваться на свободу. Но Стаунтон оказался дьявольски умным. Он закрыл все выходы. Более того, по оставленным следам он теперь твердо знает, что в доме действительно находится кот. Интересно, о чем еще догадался Стаунтон? Он явно что-то подозревает, раз проделал перед уходом манипуляции с мукой. Оставшись в доме один и расхаживая повсюду, кот несколько раз проходил по тонкому слою муки, пока чувствительные подушечки его лап не подсказали ему, что на полу что-то насыпано. Он посмотрел на пол, но слишком поздно. Как ни пытался он найти способ убрать следы, все было напрасно. Миниатюрное тело его нынешнего хозяина не позволяло, например, рассыпать муку заново. То есть он мог заставить кота слезать всю муку языком, но аккуратно насыпать новый тонкий слой тот был не в силах. Абсолютно невыполнимая задача. Настоящая паника охватила мозговика, когда Стаунтон по возвращении позвал кота, обращаясь к нему как к разумному существу. Неужели логика или дьявольское чутье подсказали Стаунтону, что кот, запертый в его доме, это вовсе не кот? Казалось невероятным, что ученый пришел к такому заключению на основании столь скудных данных. Но именно так и случилось. Стаунтон был настоящим ученым. До этого момента мозговик сталкивался с разумом юноши, еще не окончившим школу, и с разумом тупого и малограмотного старика. Наверняка в этом мире было много такого, о чем ни Томми, ни Гроза не подозревали, но что являлось совершенно элементарным для Стаунтона. Возможно, на Земле есть существа, подобные сородичам мозговика, которые могут захватывать и использовать хозяев. Вероятно, некоторые люди способны при помощи особых методов и после специальной тренировки подчинять себе особи низшего уровня развития. Ну что ж, ответа на все эти вопросы он найдет в мозгу Стаунтона, когда вселится в него. Сейчас главное было убежать, вырваться из этого дома. Самоубийство исключалось, даже если бы он мог найти возможность осуществить его. Ведь именно необъяснимая серия самоубийств среди людей, зверей и птиц пробудила научный интерес Стаунтона. Если же подобное произойдет здесь, в его доме, при данных обстоятельствах, то предположения Дока, очень близко подошедшего к истине, обратятся в уверенность. Оставалось, как понимал теперь мозговик, только одно – утром выйти из укрытия, попасться на глаза Стаунтону и выглядеть обыкновенным котом. Это будет рискованно, но иного выхода нет. Опасность заключалась не в том, что Стаунтон убьет его, наоборот, это принесло бы освобождение. Кроме того, если Стаунтон знает о хозяевах, то наверняка не станет его убивать. Он должен знать, что смерть хозяина несет освобождение гостю. Главная опасность в том, что Стаунтон поймает его и посадит в клетку для дальнейшего изучения. Это отнимет у мозговика массу времени. Он не сможет освободиться, пока кот не умрет естественной смертью, а коты живут больше десятка лет. Наконец, Стаунтон может знать психологические тесты, позволяющие отличать контролируемое существо от свободного. А вдруг Стаунтону удастся доказать, что... Из отрывочных знаний Томми Хоффмана мозговику было известно о существовании сыворотки правды. Стоит коту сделать инъекцию, и под ее влиянием мозговик выдаст местонахождение собственного тела, беспомощно лежащего на ферме Гроссов, и оно попадет в руки к людям. В довершение ко всему, он вдруг сообразил, что гибель неминуема в случае длительного пребывания в клетке, независимо от того, сколько проживет кот. Гораздо раньше его собственное тело погибнет от голода. Полученного на ферме Гроссов абсорбента хватит на несколько месяцев, а будучи запертым в клетке, он не сможет кормить свое тело. Всю ночь мозговик размышлял, прикидывая различные варианты. Он даже рассмотрел возможность разбега пробить стекло головой и выскочить наружу, но отказался от нее, как от той же попытки самоубийства. Даже если она и удастся, это лишь подтвердит догадки профессора. Оставалось надеяться, что пока это лишь догадки и подозрения, что они еще не превратились в уверенность и что утром Стаунтон отпустит его с миром. Еще оставалось уповать на то, что мозговик сможет убедить Дока. Перед ним самый обыкновенный кот. Док Стаунтон не ложился спать до часу ночи, да и когда лег, еще целый час не мог заснуть. Проснулся он позже обычного, после 10 утра, от очень сумбурного сновидения, в котором пытался создать какой-то измерительный прибор для спутника, но никак не мог выяснить, что именно прибор должен измерять. Некоторое время после пробуждения он лежал, пытаясь вспомнить этот сон, но начало ускользало от него до тех пор, пока он не подумал про кота в своем доме. Док тут же выбросил сон из головы и вернулся к размышлениям на кошачью тему. Сейчас, при дневном свете, все это вовсе не выглядело столь зловещим, как ночью. Не слишком ли он перегибает палку, связывая какого-то бродячего кота со странными смертями 10 последних дней? Ну что ж, возможно, он не прав. И все-таки многое требовало объяснений. Нет ничего удивительного, если кот из любопытства забрался в дом через приоткрытую дверь или окно. Конечно, не так уж много найдется подобных котов, но все же они есть. Странным в данном случае был сам способ проникновения в дом. Но даже это объяснимо при условии, что кот бездомный и очень голоден. Скажем, вскарабкался на дерево, увидев там спящую птицу, и попытался ее поймать. Затем, оказавшись на ветке и упустив добычу, соблазнился открытым окном. Любой кот, даже бродячий, хорошо знает, что в домах есть пища. Однако, зачем тогда прятаться в коридоре возле кухни, как будто шпионя за ними, подслушивая их с мисс Телли разговор, и после этого снова прятаться? Ну, допустим, что у этого кота никогда не было дома. Его однажды забросали камнями мальчишки или злобный фермер, так что теперь он боится людей. Док встал с постели и оделся, решив, что сначала он должен во что бы то ни стало найти кота. Вспомнив, что где-то в ящиках шкафа лежит пара толстых кожаных перчаток, он достал их оттуда и положил в карман. Перчатки пригодятся, если придется вытаскивать этого кота откуда-нибудь из угла. Судя по следам, кот небольшой и не дикий. Док видел следы диких кошек. Выйдя из спальни, он плотно закрыл за собой дверь. Методичные поиски требовали закрывать дверь уже осмотренного помещения, убедившись, что там кота нет. Сначала он осмотрел ванную, затем две другие спальни. Наверху кота не было. Он увидел его, спускаясь по лестнице. Совершенно спокойно кот сидел у входной двери, как всегда поступают кошки или собаки, если они хотят выйти из дома. Он выглядел совершенно мирным. Маленький серый котик, совсем обычный. Не похоже, чтобы он был голоден или испуган. Наоборот, он смотрел на Дока вполне дружелюбно. Котик мяукал и царапал дверь. Ну что, обыкновенный нормальный кот. Просится на улицу. «Даже слишком нормальный», — подумал Док. «Для кота, который вчера целый день прятался от меня». Док сел на нижнюю ступеньку лестницы и посмотрел на кота, явно желавшего выйти на улицу. «Мяу», — сказал кот. Док покачал головой. «Не сейчас, котик. Я выпущу тебя, но попозже. А сначала хочу с тобой поговорить. Кстати, как насчет завтрака? Лично я намерен поесть». С этими словами он встал и направился на кухню, не оглядываясь до тех пор, пока не подошел к холодильнику. Кот следовал за ним, держась несколько поодаль. На кухне он тоже подошел к двери, поцарапался в нее и замяукал, поглядывая на Дока. Его желание выйти наружу было совершенно очевидным. Док снова покачал головой. «Нет, кот», — твердо сказал он. «Позже. Я хочу все это хорошенько обдумать». Он вынул из холодильника молоко, налил в блюдечко и поставил на пол. Кот не подошел к блюдечку. Он продолжал сидеть у двери и в течение всего времени, пока Док готовил себе яичницу с кофе. Когда Док поставил свой завтрак на большой стол, кот отошел от двери и, приблизившись к блюдечку, стал жадно лакать молоко. «Хороший котик», — сказал Док, прожевывая кусок яичницы. «Поживешь у меня немножко». Кот не ответил. Однако, глядя на него, Док решил, что и вправду стоит оставить его у себя. Будет с кем поговорить. А если это действительно необычный кот, то за ним можно понаблюдать. Разумеется, его нельзя бесконечно держать взаперти. В жаркий день здесь можно будет задохнуться или стоит повесить на окна сетки. Здесь настолько мало мух, что владелец дома не думал ни о каких сетках. Док решил было, что можно пригласить плотника из города, чтобы всюду натянуть сетки на окнах, тем более, что он так или иначе собирался кое-что починить, хотя бы в знак признательности другу, предоставившему ему свой дом. Кот или не кот, а сетки все равно поставить стоит. Док не хотел бы похищать чужого кота, если выяснится, что у этого есть владелец, желающий его вернуть. Надо поспрашивать о нем в городе. Если он найдет хозяина, то почему бы не купить у него кота? За несколько долларов владелец, скорее всего, продаст кота. Кошек вокруг полно, они дешевы, размножаются быстро, настолько быстро, что предложение всегда превышает спрос. Когда он должен будет вернуться в Массачусетский технологический институт, ему придется найти дом для кота. Это наверняка окажется нетрудным делом, особенно если он предложит сколько-нибудь денег. На фермах всегда живут по нескольку кошек, поэтому завести еще одну не так уж и хлопотно. Тут полно мышей и полевок, так что кот себя прокормит. «Послушай, кот», — сказал он, — «а если серьезно? Как насчет того, чтобы пожить у меня? И, между прочим, как тебя зовут?» Кот, не отвечая, продолжал лакать молоко. «Ну ладно, вижу, ты мне не скажешь», — заметил Док. «В таком случае ты получишь новое имя от меня. Кот. Оно тебе вполне подходит. Надеюсь». Кот выпил только половину молока, налитого в блюдце, но этого было достаточно для животного такого размера, и снова уселся у двери. «Мяу», — сказал он. «Я понимаю, кот», — произнес Док. «Естественная надобность. Неудивительно, ведь ты уже так долго здесь находишься. Но сам факт, что ты просишься на улицу, показывает, что ты домашний. Сейчас я все сделаю». Он закончил завтрак и, подойдя к двери, которая вела в погреб, спустился туда. К счастью, там оказалось множество сухих опилок в углу. Док нашел картонку нужных размеров, наполнил ее опилками, принес на кухню и поставил в угол. «Придется пользоваться этим, кот», — сказал он. «Боюсь, что несколько дней у тебя не будет возможности выйти из дома». Кот посмотрел на коробку с опилками, но остался у двери. «Мяу», — сказал он очень жалобно. «Так ты, может быть, уличный кот и никогда не пользовался коробкой с опилками?» – спросил док. «Ничего, научишься, когда станет невмоготу». Он собрал со стола грязную посуду и начал мыть ее в раковине. «Знаешь что, кот?» – бросил он через плечо. «Давай попробуем хотя бы несколько дней. Я буду мыть за тобой, пока ты не разберешься в опилках. А если мы понравимся друг другу, то я дам тебе право выбора. Ты сможешь уйти, а потом вернуться, если захочешь, или не возвращаться. Это по-честному, не так ли?» Кот не ответил. Он по-прежнему оставался у двери. Док решил заняться своими делами и не обращать внимания на кота. Интересно, что он будет делать? Мозговик, беспомощный в теле кота, избавиться от которого мог только лишь выдав себя еще больше, хотя и так уже выдал очень многое, оставался возле двери. Давление кишечника и мочевого пузыря кота становилось все более ощутимым, а Стаунтон, похоже, не собирался выпускать его из дома. Мозговик не чувствовал боли в теле кота. Проблема состояла в другом. Нужно было обязательно опорожниться, чтобы не вызвать дополнительных подозрений. У Стаунтона их и без того более чем достаточно. Вопрос в том, как поступить – сходить на пол или в коробку. Если притвориться, что он уличный кот, непривычный к ящику с опилками, и начать пачкать пол как можно чаще, это может вызвать у Стаунтона отвращение, и тогда он освободит кота быстрее, чем если он притворится домашним и использует коробку. Он бесстрастно взглянул на Стаунтона, без ненависти, ибо ненависть была для него столь же чуждой, как и сострадание. Только своим сородичам мог сострадать мозговик, только их мог по-настоящему ненавидеть. Внезапно его озарила догадка. Стаунтон вполне способен предпринять попытку выяснить, откуда взялся кот, нынешний хозяин мозговика, кому он принадлежал, как и когда исчез. Да и другие факты, например, о его домашнем воспитании. Всякие расхождения усилят подозрения Стаунтона. Мозговик решил проверить содержимое мозга нынешнего хозяина, чтобы его действия соответствовали мыслям кота. Найти нужное воспоминание в мозгу кота оказалось делом секунды, и он направился к ящику с опилками. Стаунтон, стоявший у раковины, взглянул на него и сказал: «Ну и молодец, хороший котик, хороший». Да, мозговик понял, что именно это и нужно делать – всегда просматривать содержимое мозга нового хозяина и поступать в конкретных обстоятельствах так, как поступил бы хозяин. Так и надо было повести себя вчера, когда женщина заметила его в коридоре, войти в кухню и посмотреть на них мирно и спокойно, вместо того, чтобы прятаться. Что необходимо предпринять дальше, чтобы остаться в нужной роли? Наверное, лечь где-нибудь и заснуть. Найти мягкое, уютное место. В гостиной была софа. Он пошел в гостиную, прыгнул на софу и свернулся калачиком. Стаунтон стоял в дверях. «Окей, кот», — сказал он, — «чувствую себя как дома. С какой стати ты прятался вчера?» Мозговик дал телу хозяина заснуть, а сам в очередной раз подумал, какого же дурака он свалял, поддавшись панике и дважды спрятавшись, от увидевшей его с кухни женщины и от Стаунтона, когда тот около полуночи вернулся домой. Теперь, пока хозяин спал, он тщательно обследовал содержимое его памяти. Потерять несколько дней, оказавшись запертым здесь, было досадно, но это в любом случае станет лишь маленькой задержкой, так как, судя по всему, Стаунтон не намерен подвергать его специальным психологическим тестам, а ограничится скорее общими наблюдениями. В таком случае у мозговика не возникнет проблем, тем более, что он хорошо представляет себе правильное поведение. В доме становилось довольно душно, и Стаунтон начал открывать окна первого этажа, но при этом в каждом случае оставлял просвет не более 2 дюймов, через которые средних размеров кот проникнуть не мог. Спустя некоторое время Стаунтон подошел к нему. «Послушай, кот», — сказал он, — «я съезжу в город, так что ты остаешься за сторожа. Я привезу какой-нибудь кошачьей еды. Пока ты здесь, я должен проявить себя идеальным хозяином». Услышав слово «хозяин», мозговик чуть было не заставил кота подпрыгнуть от неожиданности. Лишь потом он сообразил, что Стаунтон использует это слово совсем в другом смысле. Кот сонно посмотрел на Дока. Когда Стаунтон оказался у двери, он спрыгнул с дивана и побежал за ним, чтобы остаться в рамках своей роли. Стаунтон протянул руку, нежно взял его за шею. Это был первый телесный контакт между ними. Затем опустил на пол и быстро захлопнул дверь снаружи. В Бартлесвилле Док сначала заехал в редакцию Горна. Холлис поднял глаза от пишущей машинки. «Привет», — сказал он. «Что новенького?» «Ничего особенного, Эд. Просто хотел кое о чем спросить тебя. Никто не разыскивает пропавшего кота?» Холлис засмеялся. «Кота? Коты здесь идут по центу за дюжину. Убежал так убежал. А что, ты нашел кота?» «Да, я подумал, что мог бы оставить его, если он согласен. Но мне не хотелось бы оставлять себе кота, которого ищут хозяева. Вдруг он любимец их детей?» «Пожалуй, ты прав. Ну что ж, я могу поместить объявление. Крайний срок сдачи в пятницу днем». Стаунтон на минуту задумался, потом сказал. «Окей, я сейчас дам тебе текст. Найден маленький серый кот и номер почтового ящика. Через неделю я заеду узнать, есть ли отклики». «Хорошо», — Холли записал текст в блокнот. «Постой, я, кажется, знаю, чей это кот. На прошлой неделе я был у Крамеров и, среди прочих, видел там маленького серого кота. Они живут в той же стороне, где и ты. Так что, может быть, это тот самый кот». «Где они живут?» «По соседству с фермой Гроссов. Ты ведь был там вместе с шерифом после самоубийства старика. Так вот, Крамеры живут на следующей ферме к востоку, с другой стороны – дом Лурса». «Благодарю, Эд. На обратном пути я заскочу к ним и все выясню. Но все равно ты пусти в дело мое объявление. Если что, я тебе сообщу дополнительно». Затем Док купил в магазине две банки кошачьей еды. Для кота такого размера одной банки должно было хватить на пару дней. Из закусочной Док позвонил мисс Телли, чтобы узнать, успевает ли она с выполнением работы к полудню четверга, и не удалось ли ей выяснить чего-либо новенького. Она с уверенностью ответила, что успеет закончить, и ничего нового не узнала, поскольку все ее время занято печатанием. «Да, кстати», — спросила она, — «нашел ли он в доме кота?» Он рассказал ей про кота и про свои действия в связи с ним. По дороге домой он остановился на ферме Крамеров. На крыльце сидели два кота. Оба примерно того же размера, что и его серый, видимо, из одного помета. Пухленькая дружелюбная женщина ответила на его стук в дверь. «Я Ральф Стаунтон», — представился он. «Я живу в последнем доме у дороги, я...» «О, да», — ответила она, — «я слышала ваше имя и видела, как вы здесь проезжали. Зайдете?» Она отступила, чтобы дать ему дорогу. «Только на минутку. Ничего серьезного, миссис Крамер. Я слышал, что у вас есть серый кот. Я нашел кота, по всем признакам очень похожего на тех двоих», — он показал на крыльцо. «И я подумал...» «О, да, я действительно не видела его уже пару дней. Думала, что с ним что-нибудь случилось». «Ничего особенного. Просто он забрался ко мне в дом. Я подумал, не оставите ли мне его у себя. Вы не продадите мне этого кота?» Она рассмеялась. «Продать его? О чем вы? Конечно, нет. Можете взять его себе, если хотите. У нас и так уже есть три кота. Наша старая кошка принесла в последний раз 6 котят, из них мы смогли пристроить только 3. А кошка скоро снова окатится. Боюсь, что после этого нам придется избавиться от нее или же удалить яичники. Иначе останется только топить котят». «Благодарю вас», — сказал Док. «Я буду рад оставить его у себя. Обещаю, что когда подойдет к концу мой отпуск, я найду для него дом. А если нет, то заберу его с собой. Ну, разумеется, если он захочет остаться». «Подождите, но ведь вы сказали...» «Сейчас я его запер в доме, чтобы проверить, привыкнет ли он к новому месту. Но долго держать его в заперти я не могу и выпущу через 2 дней. Тогда посмотрим, захочет ли он остаться или предпочтет вернуться к вам. Нельзя в самом деле удерживать его против воли. Коты – очень независимый народец». «О, да, но все же надеюсь, что он останется у вас. Кстати, его зовут Джерри». «Нет, если он останется со мной, то получит новое имя. Я буду звать его Кот». Миссис Крамер вновь рассмеялась. По всей вероятности, Кот услышал Дока Стаунтона, потому что ждал у двери и попытался выскочить наружу. Док сумел задержать его. «Нет, Кот», — сказал он, подхватив кота на руки и захлопнув дверь. «Я уже объяснял тебе. Ты несколько дней поживешь у меня. Потом ты сможешь выбрать, оставаться у меня котом или вернуться к Крамерам и вновь стать Джерри. Как видишь, теперь я знаю, кто ты». Он опустил кота на диван и посмотрел на него. «А знаю ли я?» – тихо добавил он. Когда он подошел к окну, чтобы раскрыть его пошире, он сообразил, что забыл договориться об установке сеток на окна. «Ничего, завтра я опять буду в городе», – подумал он. «Один день погоды не сделает». Глава 16. Один день и в самом деле ничего не изменил. В четверг Док снова поехал в город и встретился с Хэнком Парди, единственным по-настоящему хорошим плотником в Бартлесвилле. От него Стаунтон узнал, что у Хэнка полно заказов, так что раньше, чем через неделю, он не сможет приступить к работе. Плотник обещал приехать к Доку на следующей неделе, снять необходимые размеры, оценить объем работ. Наверное, Доку следовало найти другого мастера, который взялся бы выполнить работу быстрее, но Хэнк, один из его партнеров по покеру, был Доку очень симпатичен, так что стоило подождать. В конце концов, он не собирался держать кота в заперти больше, чем несколько дней, а после этого установка сеток теряла срочный характер. Погода стояла прохладная, так что приоткрытые окна давали возможность достаточно проветривать помещение. Док припарковал свой автофургон у дома мисс Телли. Должно быть, она увидела, как он подъехал, потому что дверь распахнулась, прежде чем он подошел. «Входите, доктор. Все уже готово. Садитесь, пожалуйста. Сейчас я принесу рукопись и блокнот». «Благодарю, мисс Телли. Но сегодня я, видимо, не стану диктовать письма. Мне нужно еще несколько дней, чтобы все обдумать. Может случиться что-то новое, о чем стоило бы упомянуть». «Ну что ж, если вы так хотите...» Она подала ему большой коричневый конверт. «Вы сейчас прочитаете?» Он покачал головой. «Могу сделать это и дома. А сейчас мне хотелось бы с вами потолковать, если вы располагаете временем». Мисс Телли заверила его, что время у нее есть. Док рассказал про кота. «А знаете, — засмеялся он, — я поначалу его боялся. Все ваши разговоры об одержимых бесами. Но теперь я отношусь к этому совсем иначе. Мне нравится этот кот. Даже хорошо, если он останется. По-моему, он совершенно нормальный». «Бак тоже был совершенно нормальным псом, пока не бросился под колеса вашей машины. Знаете, доктор, не нравится мне этот кот у вас в доме. Может, это и глупо, но я волнуюсь за вас». «Уверяю вас, мисс Телли, со мной все будет в порядке. Боюсь, что мы с вами слишком много нафантазировали». «Возможно, доктор. Вы обещаете мне все-таки послать своим друзьям эти письма?» Док кивнул. «Да, обязательно пошлю. Просто мне нужно пару дней подумать». «Ну хорошо. До конца недели я буду дома, так что вы можете в любой момент прийти диктовать». Вечером, после того, как он закончил мыть тарелки, Док прошел в гостиную и сел на диван. Кот уже был там, и Стаунтон погладил его. Кот блаженно заурчал. «Что, кот, нравится тебе здесь? А я тебе тоже нравлюсь? Ну вот, смотри. Сегодня уже четверг. Давай договоримся о времени, когда я предоставлю тебе свободу. Понедельник тебя устроит. Я выпущу тебя утром, конечно, при условии, что ты захочешь уйти. Видишь, у тебя есть время все обдумать и решить. Вероятно, я уеду в город после того, как тебя выпущу, но ненадолго. И уже к полудню вернусь. Буду ждать тебя с едой, если надумаешь остаться у меня. Договорились?» Кот не отвечал, но не переставал довольно урчать. Док продолжал. «Что бы ты ни переживал, я скажу. Крамеры разрешили мне тебя взять. Им не нужно, чтобы ты возвращался. Нет, они, конечно, примут тебя обратно, ты не думай. Они простят тебя и будут кормить. «Я знаю, кто ты такой. Знаю, что там тебя звали Джерри. Я бы оставил тебе это имя, если бы с тобой пришел еще один кот. Того я назвал бы Томом. Том и Джерри. Понимаешь? Они хорошие. Но это не важно. И все же, у кого тебе лучше? У меня или у Крамеров?» Док встал, взял мягкое кресло и, придвинув его, сел напротив дивана. Он смотрел прямо в глаза коту. «Кот, а все-таки скажи, ну почему ты прятался? Зачем ты залез в дом через то окно? Разве ты не знаешь, что коты так не делают? Черт тебя раздери, почему ты с самого начала не вел себя так, как сейчас?» Кот томно растянулся, затем свернулся в клубочек и прикрыл глаза. «Кот!» — резко произнес док. Кот открыл глаза и посмотрел на него. «Нечего спать!» «Слышишь, кот? Невежливо спать, когда к тебе обращаются!» «Кот, ты ведь жил на ферме рядом с домом Гроссов. Ты знал их кота? Того, что покончил с собой в ночь самоубийства старика?» «Нет, не убеждай меня, что это не было кошачьим самоубийством, что кот случайно прыгнул в пасть свирепого пса. Это было, конечно же, самоубийством. Но почему? А если это не самоубийство, то что же?» Глаза кота закрылись, но док чувствовал, что он не спит. «И сова покончила с собой в ту же ночь. Ты об этом знаешь? А еще до этого, в день, когда погиб Томми Хоффман, полевая мышка пошла на смерть, причем намеренно. Да еще и пес. Ты знаешь, ведь это я задавил пса. Он прятался в тени деревьев у дороги, поджидая идущую машину, и выскочил прямо под колеса. Я клянусь, что он сделал это умышленно. Тем более, что, как мне рассказали, он до смерти боялся машин. Два человека. Четверо животных, те, о которых нам известно. Разумеется, о других самоубийствах людей мы знали бы, а вот сколько еще животных погибло, так где-нибудь в чаще леса после того, как... после чего? После того, как достигли цели? Чьей цели? Кто или что их использовал?» За окнами стрекотали сверчки. Тысячи сверчков. Док вспомнил, что можно точно определить температуру воздуха по интервалу между стрекотами сверчка. Сверчок – живой термометр, и куда более точный, чем обыкновенный термометр. В природе много странного и необычного. Например, периодические самоубийства леммингов в море. Групповое безумие. Или леммингам известно то, что неведомо нам? Слушая сверчков, док смотрел, как черная ночь давит на стекла. Он снова повернулся к коту. «Кот», – произнес он, – «почему те животные убили себя? Если ты такой же, как они, почему ты себя не убиваешь? Неужели все дело в том, что у тебя нет возможности сделать это здесь, в доме? Обожди-ка минутку, сейчас разберемся». Он вышел из гостиной, прошел через коридор в третью комнату на первом этаже, маленькую, используемую как кладовую. Помимо всего прочего, док хранил там свои рыболовные снасти и оружие. Хотя он знал, что летом в Висконсине нет настоящей добычи, он все же захватил с собой пистолет и охотничью винтовку для тренировки в стрельбе, а также дробовик, просто потому, что недавно приобрел его и хотел опробовать. Док взял пистолет «Смит и Вессон» 38-го калибра и достал из коробки картонную мишень. Он положил мишень на пол в проеме двери между коридором и гостиной, после чего вернулся в кресло, где сидел до этого. Затем он навел пистолет и увидел, как кот поднял голову. «Слушай, кот», — сказал он, — «давай попробуем. Если ты только и думаешь, как бы отсюда выбраться, а для этого тебе нужно быть убитым, я тебе помогу. Понял меня? Если да, то пройди вон туда, в проем двери, и сядь на мишень. Мне так будет удобнее в тебя выстрелить». Несколько секунд кот сонно взирал на него, затем вновь опустил голову и заснул или притворился спящим. Если он и понял предложение дока, то никак на него не отреагировал. Док вздохнул. Он, в общем, и не ожидал, что кот встанет и пойдет к мишени. Если бы он повел себя так, то есть если бы он на самом деле не был котом, таким поступком он мог себя выдать. И, разумеется, стрелять док не собирался, тем более из незаряженного револьвера. Он убрал назад в кладовку пистолет и мишень и направился на кухню. Док намеревался достать из холодильника последнюю на сегодня банку пива и чем-нибудь перекусить перед сном. Стук двери холодильника разбудил кота, и тот пришел на кухню. Он, похоже, не обратил внимания на сказанное доком, но, видимо, узнал этот звук, а может, помнил его еще со времени пребывания в доме Крамеров, так что из холодильника нельзя было ничего извлечь втайне от кота. Он не попрошайничал, просто ожидал угощения. Док нашел несколько кусочков печенки, один из них бросил в миску кота, а из остального сделал себе сэндвич. Открыв банку пива, он направился к столу. Съевший свою порцию кот вернулся в гостиную и, по-видимому, снова забрался на диван. Док уже успел приучить его, что дальнейшее попрошайничество бессмысленно. Кроме того, кот не был голоден. Скорее всего, он подошел к холодильнику в надежде получить что-нибудь помимо кошачьих консервов и молока. Док взял фонарик и отправился наверх. Он все еще пользовался фонариком, поднимаясь в спальню, как и в ту ночь, когда искал в доме кота. Теперь же он просто не хотел наступить на кота или споткнуться о него. На следующий день, это была пятница, ничего особенного не произошло. Совершив свою обычную поездку в город, он не нашел писем, адресованных ему, да и в магазины не заглядывал. Он заехал в редакцию, чтобы снять свое объявление, а больше для того, чтобы поболтать с Эдом Холлисом и узнать последние городские новости. Новость оказалась одна. Гарнеры нашли покупателя на свою ферму и собирались переезжать на запад, скорее всего, в Озарк, а может быть и в Калифорнию. И еще. Гус Хоффман поместил объявление о продаже своей фермы в газетах Бартлесвилля и Гринбэя. «По-моему, — сказал Холлис, — это означает, что Шарлотта беременна. Я имею в виду отъезд Гарнеров». «Не стоит помещать такие догадки на страницах газеты, Эд», — заметил док. После этих слов Эд так посмотрел на него, что док вынужден был извиниться. «Но почему? — воскликнул Холлис. — И Гус Хоффман собрался уезжать. Я хочу сказать, что со смертью Томми, если и случится какой-то скандал, в чем я, правда, сомневаюсь, то уж Гуса он никоим образом не затронет». «Не будь дураком, Эд. Теперь Хоффман всегда будет держаться поближе к Гарнерам. После смерти жены и сына вся его надежда на будущего внука или внучку. Законный или незаконный, этот младенец станет для него светом в окошке». «Да, ты прав, черт побери. Как же я об этом не подумал. Теперь, куда бы ни перебрались Гарнеры, он поедет за ними, а может быть, постарается уговорить их купить общую ферму. Шарлотта станет юной вдовой, миссис Хоффман, а Гус – ее свекром. У малыша или малышки сохранится фамилия Хоффман, так что жизнь Гуса вновь обретет смысл». В городе у Дока больше не было дел, поэтому вернулся он рано и остаток дня решил посвятить рыбной ловле. Он собрался на рыбалку впервые с тех пор, как сбил пса Хоффмана. Док с радостью убедился, что кот явно привыкает к нему. Во всяком случае, он уже не делал попыток вырваться наружу, когда профессор подходил к двери. А может, дело в том, что кот понял все сказанное ему и просто ждет обещанной скорой свободы. Док решил на время рыбалки выбросить эту мысль из головы. Поход оказался удачным. За час он поймал 5 форелей среднего размера, не считая огромного удовольствия, испытанного в процессе ловли. Даже с помощью кота он не смог бы съесть весь улов до завтрашнего дня. А как известно, свежая форель бесконечно вкуснее той, что день-два полежит в холодильнике. Поэтому, вернувшись, он сразу же разделал и приготовил 3 рыбины. Сам док съел пару, а кот без труда справился с 3-й, да еще с таким энтузиазмом, который растрогал дока. Он сказал: «Считай это формой подкупа, кот. Если ты останешься со мной, то будешь получать форель регулярно. Не каждый день, конечно, но через 2 на 3 я тебе обещаю». Утром в понедельник за завтраком он обдумывал свое решение относительно кота. Да, он отпустит его, чтобы посмотреть, вернется ли кот обратно через 5-6 часов, то есть к привычному времени приема пищи. Нет смысла дальше держать его в заперти. Вместе с тем, ему не хотелось совершенно упускать кота из виду. У Дока был прекрасный бинокль. Из окон 2-го этажа он мог следить за перемещениями кота на достаточно большом расстоянии. Если кот направится к ферме Крамеров, то, вероятно, Док больше никогда его не увидит. Если он пойдет в другом направлении, то все возможно. Если же он останется в непосредственной близости от дома, например, будет расхаживать по двору, то наверняка вернется ко времени приема пищи. Выглянув наружу, он увидел, что слегка моросит, и подумал, не пойдет ли настоящий дождь. Если да, то кот вообще может не выйти из дома. Однако моросило лишь около четверти часа, как раз достаточно, чтобы прибить пыль и слегка увлажнить землю. Ровно в 10 часов Док вошел в гостиную и, минуя кота, растянувшегося на диване, подошел к входной двери. Он широко открыл ее и сказал: «Ну как, кот, хочешь прогуляться?» Кот понял. Если не слова, то во всяком случае действие. Он спрыгнул с дивана, неторопливо потянулся и прошел мимо Дока на улицу. Док схватил бинокль и взбежал на второй этаж. Он выглянул из окна спальни, оно оказалось очень удобным. Кот пересек двор, направляясь к тому месту, где заканчивалась дорога. Он бежал неторопливо, как бежит кот, знающий, куда направляться, когда нет необходимости спешить. «Вероятно, отправился к Крамерам», — подумал Док. «Ну что ж, если ему этого хочется, пусть так и будет. Может быть, оно и к лучшему. Эта женщина, Крамер, она рассказывала, что здесь не так-то легко пристроить кота. Пришлось бы брать его с собой в Бостон, а там, честно говоря, кот стал бы для меня обузой». Однако, дойдя до конца дороги, кот остановился. Он повернулся и посмотрел на дом, откуда недавно вышел. Док быстро отступил вглубь комнаты, продолжая держать кота в поле зрения своего бинокля. Может, кот пока еще не решил, куда пойти? Или он старается проверить, не следят ли за ним из дома? Примерно с полминуты кот стоял так, будто решая, куда идти, или определяя, не смотрят ли за ним. О чем он думал? Затем он вновь двинулся вперед. На этот раз несколько быстрее, причем не по направлению к Крамерам. Он пересек дорогу и углубился в лес. После этого следить за ним стало очень трудно. Док опустил бинокль и почесал в затылке. Ну что, в конце концов, кот ведет себя вполне нормально, хотя... Тут он вспомнил, что полчаса назад прошел дождичек. Значит, кот непременно оставит следы на земле. Так почему бы не пойти по его следам, чтобы выяснить, куда он направился? Он сразу же выбежал из дома, захватив с собой шляпу и плащ на случай, если снова начнется дождь. Кошачьи следы четко отпечатались во дворе так, что с другими он бы их не спутал. Задача Дока облегчалась тем, что кот двигался по идеально прямой линии. Столкнувшись с участком, заросшим травой, Док продолжил движение прямо вперед и вскоре вновь заметил следы кота на песке или чуть влажной глине. Он углубился в лес примерно на 1,5 мили, когда след внезапно оборвался на краю маленького ручья, который в этом месте был шириной не более 4 футов. Может быть, кот перепрыгнул через ручей? Док перешагнул на другую сторону и там попробовал найти следы. Их просто не было, хотя почва с обеих сторон ручья была увлажнена, и с одной стороны следы пропечатались очень четко и подходили к самой воде. Судя по всему, кот ручья не перепрыгивал. Отгоняя от себя сразу возникшую мысль, Док пошел вдоль ручья, вниз по его течению, которое было достаточно медленным. Меньше чем через 20 шагов он увидел то, чего так боялся увидеть. Он увидел маленького серого кота, утонувшего в ручье. Это было самоубийство, даже более явное, чем гибель собаки под колесами, совы, влетевшей в окно, полевки, напавшей на Томми Хоффмана, кота Гроссов, который прыгнул на свирепого пса в 10 раз крупнее себя. К тому же, этот кот несколько дней жил в его доме. Он отказался от трюка с пистолетом, не пытался заморить себя голодом и вообще не искал смерти. Он дождался момента, когда сможет покончить с собой, оставшись незамеченным в лесной глуши, где тело, не сообразив до, как ему действовать, никогда не было бы обнаружено. Неужели кот действительно понял все, что говорил ему Док, и потому решил не выдавать себя, а дождаться обещанного понедельника и покончить с собой вне дома? Однако самоубийство не сама цель. В чем же была цель самоубийства? Кот, живя в доме, казался самым обычным. Док выяснил это. Пёс Бак был самым обычным до тех пор, пока не сбежал от хозяина незадолго до своей смерти под колесами автомобиля. Значит ли это, что некая сила использует животных для каких-то таинственных целей, а затем избавляется от них, заставляя убивать себя? Что было в мозгу этого кота, пока он находился в его доме? А как же с этими людьми, Томми Хоффманом и Зигфридом Гроссом? Или их тоже использовало нечто, контролируя их мозг, заставляя совершать действия, слишком сложные для животных, а затем тоже побуждая убивать себя? Но что это было? И почему? Док вспомнил, как гладил кота, и тот довольно урчал под рукой. Кого или что он на самом деле гладил? Дока передернуло. Легкий испуг, который он испытал той ночью, когда кот прятался от него, это было не далее, чем во вторник, сейчас казался ничтожным. Ведь все основывалось на минутной догадке, на интуиции. Тогда он смутно догадывался. Теперь он знал. Док нашел прутик и подтолкнул труп кота к берегу ручья. Затем аккуратно вынул его из воды и понес к дому. Там он завернул тельце в старое одеяло и положил в свой автофургон. Отвезти в Гринбей, в лабораторию на вскрытие, он еще пока не решил. Что сказать там? На этот раз нет даже малейшего подозрения на бешенство. Кот вел себя совершенно нормально, по крайней мере, час тому назад. Док закурил трубку, немного подумал и затем понял, что нужно сделать в первую очередь. Он взял конверт с копиями заявления, которое продиктовал мисс Телли, и поехал в город. Нужно отослать их поскорее. Так он и сделает, только добавит к тексту историю кота-утопленника и продиктует сопроводительные письма. Мисс Телли не было дома. К ее двери была прикреплена записка. «Вернусь к 3 часам». Док съездил в город перекусить, а затем сидел в баре, выпив пару кружек пива. С ним несколько раз пытались завязать разговор, но Док избегал общения. Говорить о том, что его сейчас беспокоило, он не мог. Никто не смог бы понять его, кроме мисс Телли. Док взглянул на часы и поехал к ней. Время до 3 часов еще оставалось, но пожилая дама уже вернулась. «Доктор!» – воскликнула она, едва взглянув на него. «Входите! Что-нибудь случилось?» Он мрачно кивнул. «Да, кое-что с этим самым котом. Но я хотел бы продиктовать свои соображения о случившемся в качестве дополнения к тому, что вы записали на той неделе, если вы готовы». Мисс Телли принесла блокнот. Пока он диктовал, ее глаза блестели. Вся история кота, которую Док изложил в деталях, заняла более часа. Сразу после окончания диктовки мисс Телли воскликнула. «Доктор, мало отправить эти письма. Вы должны немедленно обратиться к шерифу, обязательно, или сообщить ФБР, или еще куда-нибудь, если шериф не отнесется серьезно к вашим словам». Док кивнул. «Я непременно так и сделаю, мисс Телли. Я подробно расскажу вам о своих планах, но сначала хочу, чтобы вы записали сопроводительные письма моим друзьям». И вновь диктовка заняла времени больше, чем предполагал Док. Когда они закончили, было уже почти 5 часов. «Мисс Телли, сколько времени у вас займет перепечатка?» «Думаю, 4 часа. Я начну немедленно, не буду есть, пока не закончу. А вы тем временем можете навестить шерифа». «Нет, мне нужно иметь с собой полный текст своего заявления, чтобы дать ему прочесть. Думаю, что так удастся произвести более сильное впечатление. Ведь помимо эпизода с серым котом, остальные факты ему известны. Кроме того, никуда не годится, если вы будете работать весь вечер без еды. Одевайтесь, мы пообедаем в городе. Потом я отвезу вас домой и оставлю. Вы начнете перепечатку, а утром я к вам заеду, чтобы взять материал и для беседы с шерифом, и для почты. Даже если вы начнете прямо сейчас, то закончите слишком поздно, чтобы все это сегодня сделать». «Ну что ж, вы правы. Можно ускорить доставку писем, если отправить их из Гринбея. Но почему бы вам не переночевать здесь, у меня? Ведь все события произошли в окрестностях той самой дороги, где стоит ваш дом. А последний случай – прямо в вашем доме. Стоит ли рисковать?» Док улыбнулся. «Со мной все будет в порядке, мисс Телли». Глава 17. Мозговик, освободившийся наконец от досадного заключения в теле хозяина, которое стало для него бесполезным, вернулся в собственное тело, в свой панцирь, лежащий под деревянными ступеньками на ферме Гроссов. Он испытал облегчение и удовлетворение от сделанного. Мозговик так далеко завел своего кота-хозяина перед тем, как его утопить, что тело, по всей видимости, никогда не будет найдено. Стаунтон наверняка удивится, узнав, что кот так и не вернулся к прежним хозяевам, но Стаунтону не суждено это узнать, потому что сегодня ночью, пока он будет спать, Стаунтон перестанет быть Стаунтоном. Мозговик захватит его. Планы мозговика были просты. У него вполне хватало времени, чтобы обдумать их в то время, как он лентяйничал в доме Стаунтона, играя роль кота. Он постарался не сделать ничего, что не вписывается в эту роль. На секунду, когда Стаунтон предложил застрелить его, он чуть не поддался искушению, но быстро разгадал ловушку. Если бы он сел на мишень, как предлагал Стаунтон, то подозрения профессора подтвердились бы, да к тому же он, конечно, стрелять бы не стал. Вместо этого, по всей вероятности, Стаунтон посадил бы его в клетку и подверг бесконечному интенсивному изучению. Наверное, он и кормил бы его внутривенно, чтобы не дать умереть от голода. Но теперь все было в порядке, и после полуночи он окажется в полной безопасности. В его распоряжение попадет единственный человек, который одновременно являлся для него и угрозой, и идеальным хозяином. Заполучить Стаунтона в кратчайший срок было столь важно, что мозговик не мог позволить себе риск использовать для этого хозяина из числа животных. Миссис Гросс будет куда надежнее. Он захватит ее сразу же, как только она заснет. Подождет примерно до часу ночи, когда все вокруг погрузится в сон и станет тихо. Если в доме Стаунтона будет еще гореть свет, она подождет снаружи. Когда свет погаснет, Эльза спрячет тело мозговика так, чтобы спящий Стаунтон находился в пределах досягаемости. После этого она вернется домой и умрет. Можно придать ее смерти вид несчастного случая, например, почему бы ей не упасть с лестницы в темноте? Разумеется, смерть Эльзы Гросс так или иначе вызовет подозрение, учитывая недавнее самоубийство ее мужа, но это уже не будет иметь никакого значения. Все равно через минуту после ее смерти мозговик вселится в Стаунтона, единственного по-настоящему опасного человека. Остальные пусть думают, что хотят. Мозговик применил свои перцептивные способности, чтобы оценить обстановку. Определить, какие изменения произошли за время его отсутствия. Миссис Гросс была в доме одна. В данный момент она стерилизовала банки для консервирования. Все как будто было в порядке. На скотном дворе тоже не произошло никаких изменений. Правда, в стойле не хватало трех коров, но они наверняка сейчас находились на пастбище. Миссис Гросс вышла из дома, пройдя по ступенькам прямо над мозговиком. Он следил за ней с легким недоумением. Она обошла сарай и остановилась где-то на самой границе видимости мозговика. «Джим!» – крикнула она. «Эй, Джим!» Мозговик услышал прозвучавший в ответ голос, но слов разобрать не смог. Тут он вспомнил. Ну, конечно, это мальчик Крамеров, отец его еще предлагал Эльзе помощь. Юноша должен был помогать ей на ферме до конца летних каникул, если она не соберется продать свое владение раньше. Мозговик мог представить себе Джима по воспоминаниям Джерри, кота Крамеров. Рослый парень, ровесник Томми Хоффмана. Он, конечно, больше подходил для роли хозяина, чем пожилая и хрупкая миссис Гросс. Но он ведь и не спал здесь. «Джим, принеси-ка несколько кукурузных початков!» — крикнула миссис Гросс. «Я приготовлю их на завтрак. И еще захвати немного огурцов!» Она обошла сарай и вернулась в дом. Джим Крамер собирал бобы. Услышав голос миссис Гросс, он остановился, вытер лоб платком и пошел к углу кукурузного поля. Это и правда был крепкий парень, ровесник Томми, которого он хорошо знал, хоть они и не были близкими друзьями. Томми нравилась работа фермера, и он собирался посвятить ей всю жизнь. Планы Джимми были другими. После окончания школы на будущий год он намеревался поступить в колледж, изучать машиностроение. Правда, он еще не выбрал для себя отрасль. Видимо, механика. Хотя химическое машиностроение было перспективнее и смогло бы принести больше денег. Но Джим был прирожденным механиком. Механизмы интересовали его куда больше, чем химические реакции. Он мог разобрать и собрать любую машину, любой трактор, который ему до сих пор встречались, а после колледжа сам сможет конструировать различные машины и механизмы. Однако он не гнушался фермерским трудом и умел работать. Сделка с миссис Гросс давала возможность накопить этим летом немного денег для будущей учебы в колледже. Плату нельзя было назвать щедрой, но она была вполне приличной. К тому же теперь он работал полный день, в необходимости чего ему удалось убедить своего отца. Джим сорвал полдюжины самых спелых початков, затем, подумав, захватил еще парочку. Аппетит у него был отменный, к тому же работа на свежем воздухе его только усиливала. Миссис Гросс вряд ли съест больше двух початков, а уж он запросто управится и с шестью. По дороге на ферму он набрал на огороде дюжину крупных огурцов. Больше, чем нужно, но лишние не помешают. И, обойдя сарай, вошел в дом. Там он положил все, что принес, на кухонный стол. Когда он собрался уходить, миссис Гросс сказала: «Погоди, Джим, уже время ленча. Я быстро сделаю кукурузу, а все остальное уже готово. Осталось только нарезать огурцы. Что толку идти обратно в поле, раз все равно скоро возвращаться? Садись, отдохни. А хочешь, приляг. Ты здорово поработал с утра». «Отлично», — согласился он. «Давайте только я сперва очищу кукурузу, а потом немножко вздремну в сарае». «В сарае? Почему в сарае, когда в соседней комнате есть прекрасный диван? Кроме того, отсюда тебя легче позвать, чем идти за тобой в сарай». «Ну что ж, ладно». Он очистил кукурузу, потом пошел в гостиную и лег на диван, предварительно сняв ботинки. Джим не так уж и устал, но 20-30 минут сна не помешают. Джим закрыл глаза и вскоре заснул. В его голове возникла внезапная боль, и произошла яростная, но очень короткая схватка. Он продолжал лежать на диване в то время, как мозговик использовал короткий промежуток сна юноши, чтобы исследовать содержимое его памяти и подготовиться к роли Джимми Крамера. По крайней мере, до конца сегодняшнего дня. Теперь ему нет необходимости использовать хрупкую немецкую фрау. «Готово, Джим!» – позвала с кухни миссис Гросс. «Ты проснулся?» «Конечно!» – отозвался он. «Секундочку!» Он спустил ноги с дивана и надел ботинки. Джим встал, потянулся и пошел на кухню. «Ммм, пахнет вкусно!» – произнес он. Поев, юноша вернулся к работе, на что ушла большая часть дня. Завтра бобы надо будет отвезти в город и продать овощеводу, который изготовлял из них консервы. Но мозговик знал, что Джиму Крамеру сделать это уже не придется. Джим Крамер не доживет до завтра. Когда он привел коров с пастбища и подоил их, рабочий день закончился. Он направился домой. Вечером, ужиная с родителями, Джим был таким же, как всегда. Ну, может, чуть молчаливее, чем обычно. Правда, этот вечер он провел довольно необычно. После того, как стол освободился, он вынул из книжного шкафа все 10 томов энциклопедии и принялся просматривать их, читая то одну, то другую статью, видимо, руководствуясь ссылками из прочитанного прежде. Проходя мимо стола, отец увидел его читающим статью «Электрон». В следующий раз это была статья «Радар». «Подумываешь об электротехнике, Джим? А как же механика и химическое машиностроение?» – спросил отец. «Так, смотрю, кое-что, па», — сказал Джим, не оборачиваясь. «Электротехника и электроника. Электроника становится все более важной. Может быть, это самый лучший выбор, насколько я могу судить». «Может и так. Ну что ж, у тебя еще есть целый год на раздумье». «Так-то оно так. Но многое зависит от того, какие предметы я выберу в этом году. А занятия начинаются уже через месяц. В общем, нужно решать побыстрее». «Окей, Джим», — согласился мистер Крамер. — «Это твое решение. Ты лучше меня знаешь, что нужно делать». — «Постой-ка, па. Могу я завтра утром взять грузовик?» — «Думаю, что да. С утра он мне не нужен. Подожди, а как же работа у миссис Гросс?» — «Все в порядке. С грузовиком я успею обернуться и по своим делам. Нужно доставить в город 5 бушелей бобов на продажу. С нашим пикапом я смогу отвезти их в Грин-Бэй. Там за них дадут больше, да и свои дела я успею сделать». «О каких делах ты говоришь?» «Заеду в библиотеку взять кое-какие книжки. так чтобы не рыться в энциклопедии. Хороший учебник по электронике куда лучше. Знаешь, Джим, если не найдешь в библиотеке то, что тебе нужно, сходи в книжную лавку. Купи, что необходимо. А если этого нет, закажи. Я все оплачу. Большое спасибо, па. Думаю, что хватит библиотеки. А если нет, я сделаю, как ты советуешь. Он собрал тома энциклопедии и поставил обратно на полку. Разум, вселившийся в его мозг, мгновенно запоминал каждую страницу, на которую Джим просто бросил взгляд, не говоря уж о тех, которые он якобы читал. На досуге мозговик намеревался усвоить и оценить собранные сведения. Оставшуюся часть дня он старался не выходить из роли, включая радио и прислушиваясь к нему по ходу чтения. Он делал вид, что читает только что полученный номер популярной механики. В 10 вечера, когда родители легли спать, он выключил радио, но еще некоторое время продолжал читать. Джим сумел убедить родителей, что может обходиться меньше, чем они продолжительностью сна, так что мать с отцом привыкли к его позднему чтению. В начале 11-го он, как обычно, заглянул в холодильник, чтобы что-нибудь перекусить, и лишь после этого поднялся к себе в спальню. Но не заснул. Сняв ботинки, он тихо лег поверх одеяла и лежал так до тех пор, пока светящиеся стрелки часов не показали половину третьего. Затем, держа ботинки в руке, он встал и тихо вышел из дома. Яркий лунный свет помогал и мешал одновременно. Все было видно, но легко можно было и оказаться увиденным. Завтра утром он должен погибнуть в автокатастрофе по пути в Грин-Бэй. Мозговик решил отложить смерть до утра. Не было никакого резона погибать ночью. Это вызвало бы лишние толки и подозрения. Лучше, если никто не сможет припомнить, что видел его ночью. Быстро и бесшумно он подошел к ферме Гроссов, засунул руку под ступеньку черного хода, немного порылся в земле и, наконец, извлек оттуда панцирь, пустующее тело существа, вселившегося ныне в Джима Крамера. Затем ладонью он пригладил разрыхленную землю. Положив панцирь за пазуху, чтобы случайный свидетель не мог сказать, что у него что-то было в руках, Джим двинулся, минуя ферму родителей, по направлению к дому Стаунтона. Дважды он отклонялся от дороги, углубляясь в лес. На двух фермах были злые собаки, которые могли разбудить кого-либо, подняв лай, и тогда Джим не остался бы незамеченным. Дом в конце дороги был погружен во тьму. Стаунтон, наверное, спал. На всякий случай, сняв ботинки, Джим прошел через двор и обогнул дом. Здесь тоже имелось крыльцо у двери в кухню, и Джим закопал панцирь под деревянными ступеньками. Затем, еще аккуратнее, чем на ферме Гроссов, он разровнял и пригладил разрытую землю. Завершив свою миссию, юноша тем же путем вернулся домой и на цыпочках поднялся в спальню. На этот раз он разделся до трусов, потому что каждое утро мать заглядывала к нему, чтобы разбудить. Разворошив простыни, он лег на кровать и затих, ожидая, что мать откроет дверь и позовет его. Когда миссис Крамер окликнула его, он сонно отозвался и сел на край постели. За завтраком он выглядел невыспавшимся и несколько раз зевнул. Когда мать спросила, не слишком ли поздно он засиделся вчера за чтением, Джим ответил, что нет, не слишком, но добавил, что никак не мог уснуть и задремал лишь под утро. «Все ломаешь голову по поводу будущей профессии», — предположил отец. «Слушай, Джим, раз ты так не выспался, может, не стоит сегодня ехать в Грин-Бэй? Чего доброго, заснешь за рулем. Ложись-ка, поспи еще, а я предупрежу миссис Гросс, что сегодня ты поработаешь полдня. Она не будет возражать, тем более, что ты сможешь сгонять в город и днем». Джим опять зевнул. «Не волнуйся, па. Я сразу же проснусь, как только примусь за дела. Лучше сегодня лягу пораньше. Все в порядке». Спустя полчаса он уже миновал на грузовике Бартлесвиль и поехал по направлению к Грин-Бэю. Миссис Гросс тоже обратила внимание, что он зевал, пока грузил бобы в пикап. Теперь и родители Джима, и миссис Гросс смогут подтвердить, что он хотел спать, а поэтому вопрос о причине аварии снимется сам собой. Разумеется, он врезался в дерево или столкнулся со встречной машиной только от того, что заснул за рулем. В конце концов, мозговик остановил свой выбор на бетонной опоре моста, примерно в 10 милях от Грин-Бэя. Еще более эффективным мог быть удар во встречную машину, но он повлек бы дополнительную смерть. Поэтому его пришлось отвергнуть. Не из-за сострадания, как уже говорилось, жизнь человека для мозговика была пустым звуком. Просто подобный несчастный случай привлек бы к себе больше внимания, что совершенно нежелательно. Направив автомобиль на опору моста, Джим врезался в нее на скорости более 60 миль в час. Удар был достаточным. В тот же миг мозговик вернулся в собственное тело, лежащее теперь уже под ступеньками черного хода в доме Стаунтона. Было 9:50. Глава 18. Док Стаунтон спал беспокойно. И когда проснулся в 7 утра и увидел свет, то решил больше не пытаться заснуть. Приготовив себе завтрак, он сидел за дымящейся чашкой кофе, дожидаясь, когда можно будет поехать в город. Вчера они с мисс Телли довольно долго разговаривали за обедом, и он сомневался, что ей удалось закончить печатание до полуночи. Поэтому неловко было приезжать к ней раньше 9, а то и 10 утра. Однако он не смог усидеть дома, и в 9:30 уже выехал в город на своем фургоне. В такую рань делать в городе ему было нечего. Он не хотел заходить на почту или звонить шерифу до того, как получит от мисс Телли напечатанный текст своего заявления. Бар не откроется раньше 10, так что он не сможет скоротать время за кружечкой пива. Он зашел в ресторан выпить кофе. В 9:45 он решил подождать еще 15 минут и позвонить мисс Телли. Может быть, она уже встала и готова его принять? К этому времени шериф будет в своем офисе в Уилкоксе. Можно позвонить туда сейчас и договориться о встрече. Он застал шерифа и хотел уже условиться о встрече, когда шериф перебил его. «Секундочку, док. Не кладите трубку». И минуту спустя. «Нет, док. Боюсь, что сегодня утром не выйдет. Позвоните мне позже. Меня только что вызвала патрульная машина. Автомобильная катастрофа между Бартлесвиллем и Гринбэем. Я должен ехать туда. Извините». Шериф повесил трубку. Док несколько мгновений смотрел на телефонный аппарат, размышляя, не могла ли катастрофа произойти с кем-либо из известных ему людей. «Видимо, нет», — сказал он себе, — «иначе шериф упомянул бы об этом». Хотя, с другой стороны, он не мог точно знать всех известных доку людей, да к тому же еще и очень спешил. Док опустил монетку и снова набрал номер шерифа. Когда ему ответил дежурный, док представился и объяснил, что его разговор с шерифом был прерван при упоминании автокатастрофы, и спросил, не может ли дежурный сказать ему, кто стал жертвой катастрофы. Дежурный охотно ответил. Это старшеклассник по имени Джеймс Крамер, который жил неподалеку от Бартлесвилля. Он погиб. Ехал один в грузовике в направлении Гринбэя. Вероятно, заснул за рулем. Врезался в бетонную опору моста. Смерть наступила мгновенно. Док поблагодарил полицейского и повесил трубку. Крамер. Эта семья жила рядом с фермой Гроссов. Док вспомнил, что их сын, старшеклассник, ровесник Томми Хоффмана, работал на мисс Гросс. И именно Крамерам принадлежал серый кот. Тот самый, который провел с ним почти целую неделю. И вот теперь юноша погиб. Причем это случилось при обстоятельствах, очень смахивающих на самоубийство. Самоубийство человека под номером 3. И вновь тесная связь с самоубийством животного. Док Стаунтон не испытал страха. Он почувствовал холодное спокойствие, зная, что нужно делать. Причем быстро, не тратя времени даром. Это дело совершенно не относилось к компетенции шерифа. Расследованием, пожалуй, могли заняться ведущие ученые под эгидой ФБР. Не то чтобы местную полицию вообще не нужно ставить в известность, нет. ФБР могло бы их использовать в расследовании. Наверное, данный случай заинтересует также и военных. К счастью, будучи ведущим специалистом по спутникам, Стаунтон знал нескольких высших офицеров военной контрразведки и двух влиятельных людей из ФБР. Они тоже знали его, стало быть, не отмахнуться, как от чокнутого, а готовы будут серьезно отнестись к его соображениям, насколько бы дикими они ни выглядели. Он позвонит нужным людям, как только получит текст заявления от мисс Телли. Но вот одна вещь казалась сейчас наиболее важной. И это он мог бы сделать не мешкая. Переехать куда-нибудь из опасной зоны. Док решил для себя этот вопрос, когда подходил к машине. Он поедет домой, упакует вещи и положит в фургон. Затем, захватив перепечатанный мисс Телли текст, направится прямо в Грин-Бэй. Там создаст свой штаб и будет вести международные телефонные переговоры. Если бы у него была даже половина того влияния, которое он имел в действительности, уже к концу дня город оказался бы наводнен агентами ФБР и службы безопасности. В ожидании этого он должен собрать как можно больше сведений о смерти Джима Крамера. Он надеялся, что мисс Телли согласится сотрудничать с ним. Первая же проверка, осуществленная мозговиком, показала, что Стаунтона нет дома. Это было странно. Так рано он никогда в город не выезжал. Очевидно, что не пошел он и прогуляться. Во дворе не было его машины. Значит, мозговик размышлял. Все личные вещи Стаунтона остались на месте, не считая одежды, которая была на нем. Тарелки в раковине свидетельствовали, что завтракал он дома. Видимо, сегодня он встал раньше обычного и по какой-то причине перенес свою ежедневную поездку в город на утренние часы. Беспокоиться не о чем. Он вернется. Если не будет счастливого стечения обстоятельств, и он не решит немного вздремнуть днем, то уж ночью. Хотя мозговик и провел в этом доме почти неделю, он был вынужден обходиться органами чувств кота. Он не заглядывал в затворенные комнаты, не прочел закрытых книг и писем в запечатанных конвертах. Теперь, пользуясь своими перцептивными способностями, мозговик мог не спеша все тщательно изучить. Он запомнил дом и все, что в нем находилось. Это пригодится позже, когда он вселится в Дока и ограничит себя его органами чувств. Там, в теле Стаунтона, ему предстоит пробыть неделю, а то и две. Трудно предположить, что найдет он в мыслях и воспоминаниях профессора. Но все равно не стоит заставлять его внезапно покидать этот дом, коль скоро он планировал пробыть здесь до конца лета. Мозговик услышал шум подъезжающего автомобиля. Это был фургон Стаунтона, и Док сидел в нем один. Часы на кухне показывали 10. Пока Стаунтон входил в дом, мозговик решил осмотреть его машину, и тут впервые он понял, что случилось нечто ужасное. Тщательно завернутый в старый брезент, в салоне лежал труп утонувшего серого кота, его предпоследнего хозяина. Каким образом Стаунтон обнаружил его и зачем положил в машину? Неужели он по кошачьим следам дошел до лесного ручья? Мозговик не предвидел такой возможности, хотя и должен был предвидеть. Он же ограничился тем, что взглянул на дом и убедился, за ним не следят. Ведь прошел дождик, значит, остались следы. По ним-то и сориентировался Стаунтон. Значит, мозговик снова выдал себя. Ну что ж, Стаунтон теперь в доме. Рано или поздно он уснет, и тогда все его подозрения будут не опасны. Но что он делает? Он принес из кладовки 2 чемодана и потащил их наверх. А теперь он складывает туда свою одежду, упаковывает туалетные принадлежности. Он собирается уезжать, причем насовсем. Но это невозможно. Его необходимо остановить любой ценой. Док Стаунтон перенес чемоданы в фургон и положил сзади, после чего вернулся в дом. Быстро обойдя его, он закрыл все окна и убедился, что задняя дверь заперта. На кухне он на секунду задумался, стоит ли отключить движок в подвале, но решил не делать этого. В холодильнике оставалась еда. Ни к чему, чтобы она испортилась за те дни, что его здесь не будет. А он вернется. Причем не один. Он обязательно должен показать дом тем, кто будет проводить расследование. Теперь было уложено все, кроме рыболовных принадлежностей и оружия. Он погрузил фургон снасти, коробки с патронами, резиновые сапоги и еще раз вернулся в дом за пистолетом, дробовиком и винтовкой. Положив пистолет в карман, а ружье держа под мышкой, он закрыл дверь и, взяв с собой ключ, направился к фургону. Он уже взялся за ручку дверцы, когда увидел оленя, крупного самца с ветвистыми рогами. Тот стоял в футах в 50 на краю леса, там, где начинался двор. Олень даже не пытался спрятаться. Он смотрел прямо на Дока, затем опустил голову и приготовился к броску. Док быстро сел в машину и включил зажигание. Он внезапно догадался, что сейчас произойдет, но был лишь один способ убедиться в этом. Он включил первую скорость и тронулся с места. Нужно было проехать мимо оленя в нескольких ярдах, если, конечно, олень пропустит его. Олень пропускать его не собирался. Как только машина тронулась с места, он бросился вперед. Док ударил по тормозам и попытался, правда безуспешно, ослабить удар, включив задний ход. Опустивший рогатую голову олень 200-фунтовой ракеты врезался прямо в радиатор между фарами и превратился в 200 фунтов мертвого мяса, сломанных костей и раздробленного черепа. Машина почти на 2 фута откатилась назад, и только то, что док в последнее мгновение соскользнул вниз и лег поперек переднего сиденья, спасло его от тяжелой травмы. Он медленно поднялся. Мотор заглох, а, возможно, и вышел из строя из-за заднего хода при включенной первой скорости. Док понял, что машина не тронется с места без серьезного ремонта в гараже. Как минимум, нужно было менять радиатор и вентилятор. Но и более серьезные поломки не удивили бы его. Винтовка 22-го калибра была бесполезна. Даже и с пистолетом и дробовиком он не мог направиться пешком в город или до ближайшей фермы, где расположен телефон. Против него будет выслана целая цепочка животных хозяев. Нельзя миновать поля с одной стороны дороги, где в тени деревьев укрылись коровы, а может быть, даже и быки. А с другой стороны дороги простиралась полоса девственного леса, где обитали олени, а возможно и медведь, или дикая кошка. Был и еще менее приятный вариант. Что если враг найдет человека-хозяина? Что он станет делать, если миссис Крамер или миссис Гросс вдруг выйдут на дорогу с дробовиком или винтовкой и начнут стрелять в него? Сделает ответный выстрел? Разумеется, это уже не будет нормальная миссис Крамер или миссис Гросс, но так или иначе, он не сможет выстрелить в женщину. Неважно, сколько животных или людей он застрелит прежде, чем получит помощь, рано или поздно кто-нибудь или что-нибудь сможет убить его. Он знал, был уверен, что против него выступает только один разум. Но ведь это был разум, способный послать бесконечную цепочку атакующих, больше, чем он в силах вынести. «Ну что ж», — подумал он, — «холодная война окончена. Враг, кто бы он ни был, перестал притворяться. По крайней мере, от меня, Дока Стаунтона, он уже не скрывает своей силы. Он хочет и будет удерживать меня здесь». Док дотянулся до заднего сиденья, достал пистолет и дробовик, зарядил их, а остальные коробки с патронами рассовал по карманам. Удивительно, что он совершенно не боялся. Он был даже спокойнее, чем всегда. Спокоен и рассудителен. Именно это ему и необходимо, если он намерен выиграть войну. Его разум должен стать главным орудием. Огнестрельное оружие может выиграть битву, но не выиграет войну. Первое, что сейчас нужно, остаться в живых. Где лучше находиться, здесь, в машине или там, в доме? Более безопасным и удобным ему представлялось пребывание в доме. Враг дал понять, что намерен убить его, если он начнет искать помощи. А если он примет условия осады и не возобновит попытку убежать, он может ошибаться. Но одно обстоятельство четко указывало на то, что останься он дома, враг не будет пытаться его уничтожить. Если бы ему была нужна смерть Дока, то Стаунтон уже был бы мертв. Он не видел оленя, пока не подошел к машине, но тот явно за ним следил. Олень вполне мог наброситься на него до того, как он сел в машину, да и ружья тогда еще не были заряжены. Итак, в дом. Он осторожно выбрался из машины с пистолетом в кармане, с дробовиком наготове и осмотрелся вокруг. Ни одного живого существа в поле зрения не было. Если только... Он посмотрел вверх. Примерно в сотне ярдов от земли дикая черная утка совершала круги. Утки так не летают. Атака с воздуха. Об этом он и не подумал, когда представлял себе опасности пешего похода в город. Теперь же понимал, что удар тяжелой птицы, подобно камикадзе, упавшей с неба, не менее опасен, чем удар обезумевшей лошади или коровы. Приглядывая за уткой, он направился к дому. Внезапно она нырнула вниз. Док вскинул ружье. Но необходимости стрелять не было. Птица устремилась не на него. С отвратительным звуком она ударилась о землю ярдах в 10, подняв облако пыли. Док в задумчивости вошел в дом и запер за собой дверь. Нет, враг не пытался убить его, а лишь не хотел выпустить из дома. Вряд ли утка могла промахнуться, если была нацелена именно на него. Просто враг хочет показать ему всю тщетность попыток выйти отсюда. Стало быть, он нужен врагу живым и нужен именно здесь, в доме. Док перезарядил дробовик и поставил его у окна, рядом с входной дверью. Вынув из кармана в коробке с патронами, док положил их на край дивана, чтобы были под рукой. Затем сел на диван лицом к окну и стал смотреть на улицу. Снаружи стояла тишина. Может, все это ему только кажется? И он без всяких помех запросто может пешком идти в город. Нет. Олень был достаточно веским аргументом, а уж падающая утка окончательно убедила Дока в обратном. Сейчас никто на него не нападал, и он предполагал, что и не нападет, пока он остается здесь. Но почему? Он подошел к холодильнику, чтобы взять бутылку пива, но передумал и вернулся. В умеренных количествах пиво не влияло на умственные способности, но сейчас он просто не имел права рисковать. Что же за враг противостоит ему? Человеческое существо, скажем, мутант с неведомой доселе науки способностью подчинять иные разумы своей воле. Демон? Пришелец из космоса? Последнее оказалось более правдоподобным. Как сказала мисс Телли, во Вселенной миллионы обитаемых миров. Почему на некоторых из них не может быть разумной жизни? Разве Земля столь уж уникальна? Разве иные формы разумной жизни не могли подготовить межзвездное путешествие? Почему приоритет в этом должен принадлежать землянам? Да, этот вариант явно выглядел правдоподобнее, хотя и опаснее других. Но почему именно он подвергся нападению? Потому что многое уже знал и стал для врага опасным? Да, скорее всего так, и каким-то образом врагу это стало известно. Впрочем, понятно, каким образом. Использовав в качестве хозяина серого кота, враг провел в его доме больше 5 дней. Он слышал, что диктовал Стаунтон мисс Телли. Он узнал также, что намечалось отправить письма экспертам. Враг изучил и самого Стаунтона, который держал кота в заперти, чтобы изучить его. Да, он стал опасен для врага, и тот понял это. Но почему же он оставил его в живых? Олень запросто мог прикончить его, направив свои рога на него, а не на радиатор громоздкого фургона. Да и утка даже не попыталась ударить его в голову. И так он нужен врагу живым. Причем именно здесь, в доме. Почему? Потому что его хотят заполучить в качестве хозяина? Возможно. Но почему такой попытки не было до сих пор? Снаружи все выглядело по-прежнему спокойно, поэтому док пошел на кухню и поставил на плиту воду, чтобы сварить себе кофе. Может быть, врагу нужны специальные условия, чтобы вселиться в хозяина? Внезапно он сообразил, какие это могут быть условия, и чем больше он об этом думал, тем больше утверждался в своей догадке. Томми Хоффман был захвачен во время сна, так же, как и Зигфрид Гросс. Спал ли Джим Крамер в момент вселения врага, док не знал, но, по всей вероятности, спал. Что касается хозяев животных, почти все животные, особенно кошки и собаки, пусть ненадолго, но часто засыпают, причем как ночью, так и днем. Но если враг хочет задержать его здесь до тех пор, пока он не заснет, то почему он не захватил его вчера ночью, когда он спал? Спал он, правда, беспокойно, но ведь спал же. Ответ пришел ему в голову почти мгновенно. По каким-то причинам после смерти серого кота враг выбрал в качестве следующего хозяина Джима Крамера и вынужден был ждать случая, когда самоубийство юноши удастся представить как несчастный случай. Это было еще одним свидетельством в пользу гипотезы о единичном враге, а не множестве врагов. В каждый момент времени он мог владеть лишь одним хозяином. Если бы только знать. Тут Док схватил дробовик и бросился к двери. Открыв ее, он осторожно ступил за порог на крыльцо и поднял голову вверх. Птицы. Большие птицы кружились в небе. 6 или 7 сразу. Много птиц. Неужели он ошибся? Понаблюдав за ними, он вздохнул с облегчением. Эти птицы не были хозяевами. Кажется, их называют конюки. Они кружили над мертвым оленем, постепенно снижаясь и предвкушая трапезу. Обыкновенные птицы. Конюки никогда не казались ему особенно привлекательными, не были исключением и сегодняшние. И тут он увидел, как со стороны леса показалась еще одна птица. Это, кажется, снова была утка. По мере приближения к дому она набирала высоту и вдруг резко рванула вниз, прямо на него. Док легко мог застрелить ее из дробовика, но смысла в этом не было. Он быстро сделал шаг назад и захлопнул дверь. Спустя секунду раздался оглушительный шлепок. Утка разбилась о деревянное крыльцо. Док мрачно усмехнулся. Проделав этот рискованный эксперимент, он подтвердил, по крайней мере, часть своих выводов. Если бы враг мог вселяться в бодрствующее сознание, то ему ничего не стоило заполучить любого из этих кружащих в небе конюков. Тем более, что они совсем рядом. Или всех сразу, если бы враг мог вселяться в несколько существ одновременно. Вместо этого, рискуя потерять время, враг где-то далеко нашел утку. Видимо, это была спящая утка. Да, хоть враг и смертельно опасен, но его возможности не безграничны. Значит, есть надежда. Мистелли ждет его. Рано или поздно она начнет беспокоиться и позвонит шерифу. Если шериф направится к дому и станет жертвой нападения, это печально, но другие полицейские, увидев это, могут вызвать на помощь полицию штата. А группа вооруженных людей наверняка прорвется к дому, каких бы животных ни насылал на них враг. Он уверен, рано или поздно помощь придет. Обязательно придет. Главное – не заснуть до этого момента. Глава 19. Казалось, ничего не происходило целую вечность. Настала ночь, время сна. Док обошел весь дом, оба этажа, и везде включил свет, во всех комнатах. А потом свет разом погас. Всюду. Движок? Разумеется, движок. Топливо для мотора, от которого работал генератор, должно было хватить еще на несколько дней. Но либо мотор, либо сам генератор вышли из строя. Враг захватил нового хозяина. Кого, например? Мышку? Наверное, мышку домашнюю, если такие водятся в подвале, а может быть и полевку, которая смогла туда пробраться. Скорее всего, она залезла под кожух мотора и там погибла. По всей видимости, тельце ее разметало по коллектору. Теперь уже не было смысла заново включать двигатель. У врага хватит и других мышей. А возможно, для этого и не нужна мышка. Ведь даже насекомое, направляемое мощным интеллектом, способно ценой собственной жизни вызвать остановку мотора или генератора. Итак, темнота. Как бы то ни было, он обязан бороться со сном. Сон означает конец всего. Вышла луна. Луна в 3/4, но она светила очень ярко в ясном звездном небе. Из окон были хорошо видны окрестности заброшенной фермы. Лунного света оказалось достаточно, чтобы ходить по комнатам, по крайней мере, без риска споткнуться обо что-нибудь и сломать себе шею. У Дока имелся карманный фонарик, но даже с запасной батарейкой он не сможет держать его включенным всю ночь. Придется использовать его лишь время от времени. Сколько он сможет бороться со сном? «Еще сутки», — подумал он, — «выдержать можно, хотя в прошлую ночь я спал мало и чувствую себя очень усталым». Он проголодался, но решил ничего не есть. Еда повышает сонливость, особенно если человек устал. Голодному легче оставаться без сна, чем сытому. Во всяком случае, до того момента, пока голод или дурное питание его не ослабят. Здесь такого не случится, он знал, что может обходиться без еды дольше, чем без сна. Док рассказывал по комнате, стараясь сосредоточиться. Надо принять ответные меры, но как? В чем уязвимое место врага? Интересно, он бестелесен или имеет собственное тело, скажем, спящее, в моменты, когда он вселяется в хозяина? Должно быть, у него все-таки есть собственное тело. Во-первых, Док не мог себе представить бестелесное существо. Во-вторых, он сейчас вспомнил одну странную деталь самоубийства Зигфрида Гросса. Той ночью из холодильника Эльзы Гросс исчезли кастрюля с супом и судок с подливой. Вряд ли Гросс полностью съел их, а выливать их в раковину у него было еще меньше поводов. Но ведь эти продукты представляют собой базовые ингредиенты питания любого существа с химией тела земного типа. А может быть, Гросс, прежде чем покончить с собой, был использован для кормления врага? Это звучало абсурдно, но что из всего происходившего не выглядело чудовищным абсурдом? Во всяком случае, это было возможно. Док вышел на кухню и на короткое время включил фонарик, чтобы сварить себе еще кофе. Когда кофе был готов, он сел с чашкой в кресло, освещенное ярким лунным светом. Где находится тело врага? Вполне возможно, поскольку должен быть предел диапазону его действия, оно где-то рядом. Очевидно, дом был эпицентром его активности. Поэтому вероятно, что тело где-то в окрестностях дома, а скорее всего, внутри дома. Может быть, здесь и проходит линия его контратаки. Как только станет светло, он тщательнейше обыщет дом и застрелит все живое, что встретит. Это была длинная-длинная ночь. Самая тоскливая и одинокая ночь в его жизни. Но она закончилась. Когда достаточно рассвело, он внимательно осмотрел весь дом, каждую комнату, от подвала до чердака. Док, разумеется, не знал, что именно он ищет, и если только враг не мог обратиться, например, в маленький домашний предмет или стать невидимым, а в том и в другом он сомневался, то оставалось сделать вывод, что врага в доме нет. В подвале он убедился, что его догадка по поводу генератора была верной. Нечто вроде мыши проникло под кожух и теперь превратилось в красную жижу. Он, конечно, мог все это убрать и снова включить движок, но какой смысл? Если враг не хочет, чтобы у него было электричество, найдется еще что-нибудь маленькое, способное забраться под кожух, чтобы все выключить, как только Док начнет подниматься по лестнице. За всю эту беспокойную ночь ему удалось найти лишь одно решение. Враг теперь стал беспомощным пленником, поскольку от любого хозяина он может избавиться, лишь умертвив его. Значит, теперь у Дока появился шанс перехватить инициативу. Если бы ему удалось ранить и захватить в плен, или просто захватить в плен того хозяина, который может быть использован против него, и сохранять его в живых, чтобы исключить всякую возможность его смерти, тогда враг на время станет беспомощным. А сам он за это время сможет беспрепятственно выбраться в город. Но вот будет ли у него такой шанс? Он посмотрел на потолок и, увидев мотылька, вдруг ощутил смутную надежду. Может, это он? Мотылек, конечно, безопасен, но враг мог контролировать его, например, использовать как шпиона. Он осторожно встал и пробрался в кладовку, закрыв за собой дверь. Там Док принялся мастерить очень грубый сачок для ловли бабочек. Он согнул вешалку в некое подобие кольца, затем разорвал спальный мешок, чтобы вынуть оттуда кусок марли, служащий в качестве накомарника. Этот кусок марли он ухитрился прикрепить к согнутой вешалке, в результате чего появилось очень приблизительное подобие сачка. Мотылек все еще кружил. После нескольких неудачных попыток Док все-таки поймал его, стараясь не поранить крылышко. На кухне он нашел коробок спичек и опустошил его, после этого он посадил туда мотылька и закрыл коробок. Мотылек проживет там какое-то время. Достаточно, чтобы Док успел убежать в город. Разумеется, если мотылек. Впрочем, это легко выяснить. Взяв дробовик, он открыл дверь и шагнул наружу. Оглядевшись вокруг, он не увидел ничего подозрительного и опасного. И в небе как будто тоже. Он глубоко вздохнул и пошел. Сделав несколько шагов, он снова взглянул на небо. Ястреб, большой ястреб, взмывал в небо кругами. В следующий миг он нырнул вниз с явным намерением убить Дока, а не просто загнать его обратно в дом. Док вскинул дробовик и нажал на курок как раз вовремя. Ястреб был в 8 или 10 футах от его головы. Он падал со свистом, как управляемый реактивный снаряд. Брызнула кровь, полетели перья, попав ему прямо в лицо. То, что осталось от птицы, врезалось в землю в 2 шагах от Дока. Он бросился к дому, там он смыл с лица кровь и отряхнулся, затем открыл спичечный коробок и выпустил невинного мотылька. Идея была неплохая, но, похоже, враг не собирался дать ему уйти так легко. Глава 20. Долгое время ничего не происходило. Минуты тянулись как часы. Он не спал уже более 24 часов. Его состояние усугублялось тем, что в предшествующие сутки он спал не более 3 часов. Большую часть времени он расхаживал от окна к окну. Ноги его гудели от усталости, и он отдал бы $1000 за несколько минут отдыха, но это было слишком опасно. Он даже не мог себе позволить сесть и откинуться в кресле. Садился он только на подлокотник кресла или валик дивана перед окном гостиной или на краешек стула на кухне. Время от времени он позволял себе выпить чашечку кофе, но теперь он пил его холодным. Он знал, что влияние кофеина ослабляется горячей жидкостью. Утро вползало в дом. Скоро появится шериф или полиция штата. Мистелли не позднее нынешнего утра уведомит их, сообщив, что Стаунтон вчера не позвонил в назначенный час. Должно быть, что-то случилось, и док в опасности. Да, долго ему не продержаться. Для него становится опасным даже просто сидеть. Он заметил, что глаза закрываются сами собой, и держать их открытыми стоит больших усилий. Хотя вообще он не был заядлым курильщиком, но сегодня курил трубку так часто, что у него саднило в горле. Бензидрин. Это средство сейчас для него казалось ценнее бриллиантов. Но кто же знал, что в отпуске придется бороться со сном? Было около полудня, когда он, стоя у окна и не решаясь даже прислониться головой к стеклу, услышал шум приближающегося автомобиля. Док взял в руки дробовик и открыл дверь, сам оставаясь внутри, чтобы при случае уберечь шерифа или того, кто пришел, от неожиданного нападения. Во двор въехала машина. Маленькая машина Volkswagen. В ней сидела Мистелли, одна. Он яростно замахал рукой в надежде, что если она повернет и быстро уедет, то... Но она уже въехала во двор, не глядя на него, поскольку внимание ее было приковано к разбитому фургону и мертвому оленю. От него взлетела целая стая конюков, которых вспугнул шум машины. Мистелли выключила мотор, прежде чем взглянула на Дока. «Мистелли!» — крикнул он. «Разворачивайтесь и быстрее возвращайтесь в город! Вызовите полицию штата и...» «Бесполезно». Он услышал стук копыт. По дороге мчался бык. Он был в каких-то 100 ярдах. Volkswagen находился ярдах в 12 от Дока, но... Тут он подумал о шансе, хотя и рискованном. Если ему удастся ранить быка, не убивая, вывести его из строя, скажем, сломать ногу, тогда враг окажется связанным. Крикнув Мистелли, чтобы она оставалась в машине, док выбежал из дома и поднял дробовик. Только бы не ошибиться и хорошенько прицелиться в передние ноги. Прицел был точен, но от волнения он поторопился. Выстрел попал в цель, но не остановил быка. Он взревел от ярости, изменил направление и теперь бежал прямо на Дока. Когда тот выстрелил 2 раз, между ними оставалось не более 10 футов. Выстрел оказался смертельным. Бык пробежал по инерции несколько шагов и рухнул на землю у ног Дока. Он открыл дверь Volkswagen. «Быстрее в дом, Мистали! У нас есть минутка времени! Торопитесь!» Он поспешил за ней. Дробовик был разряжен. Возле двери док обернулся и посмотрел вверх. Большая птица кружилась над домом, но она опоздала. Док вошел внутрь и закрыл дверь. В доме, перезаряжая дробовик, он быстро рассказал ей все, что случилось за прошедшие сутки. «О, доктор!» — сказала она. «Если бы только я могла настоять, чтобы шериф...» «Я звонила ему вчера днем, но он не поверил, что с вами может что-то случиться. Правда, сказал, что приедет. Только сегодня утром я дозвонилась до него снова. Он сказал, что были срочные дела, и до завтра он не сможет приехать. По-моему, он решил, что это все игра моего воображения, и время терпит». «Завтра», — док печально помотал головой. «Да завтра я не дотяну. А если сразу же, как только я засну, он... Лучше было бы вам не приезжать, Мистели. Вы теперь тоже в беде». «А что, если мы все-таки попробуем вырваться в город на моей машине? Я за рулем, вы с дробовиком наготове». «Один шанс из сотни, Мистели. Там, откуда примчался этот бык, могут быть еще быки или коровы, не говоря уж об оленях в лесу. Я думаю, что крупная птица, упав с большой высоты, способна пробить крышу вашего Фольксвагена. Сколько мы продержимся? Ваши соседи заметят, если вы не вернетесь домой?» «Боюсь, что нет. Они знают, что у меня есть двоюродная сестра в Гринбее, у которой я останавливаюсь, когда езжу туда. О, если бы я только догадалась позвонить в полицию штата вместо того, чтобы приехать сюда. А я ведь об этом даже не подумала». Док Стаунтон устало махнул рукой. «Не вините себя ни в чем, мисс Элли. Первую ошибку сделал я сам. Вернее, первые две ошибки. Мне не следовало оставаться здесь той ночью после того, как кот себя убил. Из-за этого мой дом привлек внимание. Да и вчера утром, когда стало известно о смерти Джима Крамера, мне не следовало возвращаться, чтобы собрать свои пожитки. Это была главная ошибка, на ней я и попался». Он вздохнул. «Давайте выпьем кофе. Я пил его холодным, но теперь мне есть с кем поговорить, так что могу позволить себе чашечку горячего. Даже могу присесть и попросить вас его приготовить, если только вы будете говорить со мной или я с вами. Может, вдвоем что-нибудь придумаем. Должны придумать». На кухне он прислонился к стене, пока она поставила кипятить воду для свежего кофе. Говорил в основном он. «Чужой», — Мистели сказала это твердо, когда он впервые упомянул врага. «Доктор, почему вы не хотите признать, что мы вступили в борьбу с внеземным разумом? Чем же еще это может быть?» «Человеческое существо. Мутант, наделенный от рождения каким-нибудь ужасным даром». «Вы что, правда в это верите?» «Нет», — ответил док. «Так же, как и в другую возможность, в демона или беса. Но и ее я не исключаю. Пока я не буду полностью уверен в его существовании, я намерен называть это врагом. Дело не в названии, дорогая Мистели. У нас достаточно поводов для беспокойства. Прежде всего, главный вопрос – каковы наши шансы на спасение? Конечно, есть надежда, что враг вовсе не намерен держать нас здесь заперти, пока я не засну». «А какие вообще у вас есть соображения?» Док рассказал о возможности ранить животное, которое станет очередным хозяином, чтобы выиграть время для бегства. «Но...» — добавил он. — Трудно ранить крупное животное из дробовика так, чтобы оно не в силах было ни атаковать, ни убить себя. Нужно раздробить ногу, чтобы обездвижить его. — А винтовки у вас нет? — Только 22-го калибра. Она лежит в фургоне, и не стоит даже подвергаться риску, чтобы пытаться достать ее. И если бы еще у меня были длинные патроны, но я взял только короткие... Я ведь собирался просто стрелять по мишени. У меня есть еще пистолет, но я не настолько хорошо им владею, чтобы пытаться ранить из него нападающее животное». Док устало помотал головой. «Я думаю, оно знает об опасности быть раненым, поэтому предпочитает выбирать в хозяева птиц. Даже если только ранить птицу в воздухе, она все равно при падении разобьется о землю. О боже, как хочется спать!» «Чем я могу помочь?» «Все время говорите. Или слушайте. Кстати, я объявил голодовку, чтобы не заснуть. Но вам нет нужды к ней присоединяться. Правда, холодильник со вчерашнего дня отключен, так что оттуда ничего брать не нужно. Но у меня много консервов». Они допили кофе, и Мистелли налила еще две чашки. «Благодарю, я не голодна, но кофе нужно приготовить еще». «Пожалуйста. Но зачем? Видите ли, если он отключил электричество, то может найти способ и газ отключить. А вы ведь не хотите отказаться от кофе, даже если придется пить его холодным». «Не думаю, что он сможет перекрыть газ, если только не использует человека-хозяина. Нужно гаечным ключом завернуть кран на баллоне с бутаном. Никакому зверю этого не сделать. Впрочем, кофе про запас нам не помешает». Она поставила воду на плиту, а затем села на стул напротив Дока. «Как насчет запасов воды? Он не может перекрыть доступ к ней? Может быть, набрать несколько ведер?» «Не думаю, что в этом есть нужда», — Док объяснил, как устроена подача воды. «Конечно, он легко может сломать насос, который подает воду из колодца в бак на крыше, но сам бак очень тяжелый и, по крайней мере, наполовину полон воды. Там не меньше сотни галлонов». Док отхлебнул кофе. «Кстати, что касается воды, я хотел бы принять холодную ванну и переодеться. Думаю, это пойдет мне на пользу. Нужно было вообще-то сделать это с утра». «Неплохая мысль. Я тем временем что-нибудь съем. Думаю, вам было бы не очень приятно смотреть, как я ем». «Отлично, но, пожалуйста, не забывайте смотреть в окна и позовите меня, если заметите что-нибудь необычное. Я накину халат и тут же прибегу». Он собрался идти, но Мистелли удержала его на месте. Она, не откладывая, обошла все окна первого этажа и, вернувшись, сообщила, что ничего подозрительного не заметила. Конюки по-прежнему занимались оленем. Никто из них не заинтересовался мертвым быком. Видимо, олень больше пришелся им по вкусу. Док кивнул. «Я и не думал, что будет что-то подозрительное до тех пор, пока мы не решим бежать. Он пока что не пытался проникнуть в дом, а если бы захотел, то давно уже сделал бы это. Любое крупное животное способно вломиться в эту дверь. Или человек. Интересно, почему он не послал против вас человека? Нет смысла до тех пор, пока я не попытаюсь бежать. Мне бы хотелось, чтобы он использовал человека. Очень опасно пытаться ранить в ногу разъяренного быка. Что же касается человека, то тут задача куда проще». «Доктор, а когда я приехала, откуда вы узнали, что я, ну, в общем, не враг? Вы запросто могли бы раздробить мне коленку». Он засмеялся. «Мне это и правда не пришло в голову. А если и так, то бык, появившийся за вами, был убедительнейшим опровержением. Я точно установил, что враг не в силах иметь одновременно более одного хозяина». Док встал и, потянувшись, зевнул во весь рот. «Пойду приму холодную ванну. Пока будет набираться вода, я обойду окна второго этажа». Он направился наверх и вернулся спустя полчаса, внешне посвежевший. Мистелли закончила еду и сидела в гостиной. Док настоял на том, что сам будет время от времени обходить окна. Он объяснил, что куда опаснее оставлять его одного, сидящим в гостиной, в этом случае он легко может заснуть, и тогда все пропало. Потянулись томительно долгие часы. То он, то она придумывали множество всяческих шагов, от которых после обсуждения отказывались, признав их неразумными или чересчур опасными. Один раз Док проверил, продолжается ли блокада дома снаружи. Он сделал шаг из дома с дробовиком в руках. Увидев кружившую в небе птицу, которая неожиданно начала стремительно падать вниз, он выстрелил, не дожидаясь, пока она приблизится. Но если какие-то дробинки и ранили ее, это было незаметно, и Док вынужден был выпустить еще один заряд. Даже в этом случае пришлось отскочить в сторону, чтобы уклониться от удара. Разрядив дробовик, он дулом столкнул мертвую птицу. Снова ястреба с крыльца. Кровь забрызгала его ботинки и отвороты брюк. Док поспешил подняться наверх, чтобы принять еще одну холодную ванну и переодеться. Он оставил в ванне воду, поскольку решил, что даже и сотни галлонов не хватит, если много раз наполнять ее. Вторая ванна не очень помогла ему. Больше того, он чуть было не заснул в ней и понял, что почти полностью исчерпал свои ресурсы в борьбе со сном. Спустившись вниз, док сообщил Мистели о своем состоянии и попросил ее принести миску с холодной водой и стакан, все время держа его полным. Она должна будет сидеть напротив него со стаканом в руке и плескать водой ему в лицо, как только увидит, что его глаза закрываются. Она принесла воду и захватила полотенце на случай, если придется плеснуть ему в лицо водой. В течение последующего часа ей пришлось таки дважды это сделать. Оба раза он закрывал глаза в тот момент, когда говорил сам, прямо посреди фразы. Третий раз она плеснула водой в лицо Стаунтона около 6 часов вечера. Скоро должно было стемнеть. Док не думал, что сможет так долго продержаться без сна, но был уверен, что дольше не способен с ним бороться. Вытерев лицо полотенцем, он встал, слегка шатаясь. «Мисс Телли», — сказал он, — «нет никакого смысла продолжать эту пытку. Даже если я положу на кресло гвозди остриями вверх и сяду на них, все равно потеряю сознание. Мы с вами можем предпринять одно из двух действий. Оба опасны как для вас, так и для меня. Поэтому нужно сейчас принять решение. Первый вариант. Я ухожу по направлению к городу, или, по крайней мере, до ближайшей фермы, где есть телефон. Я возьму с собой дробовик, а пистолет оставлю вам. Может быть, я преувеличил опасность, и диапазон влияния врага не столь широк. Так или иначе, если это мне удастся, я затем спасу вас. Здесь будет полиция штата с оружием. Если я не смогу прорваться...» «Нет», — твердо заявила мисс Телли. «Если уходите вы, то ухожу и я, причем я поведу машину. Или же мы пойдем пешком, если в этом есть преимущество. Но в чем, собственно, оно?» «Просто если мы пойдем пешком, я смогу бороться со сном. Кроме того, я смогу следить за небом. Я уже говорил, что крупная птица, упав с большой высоты, вполне может пробить крышу вашей машины и убить кого-либо из нас. Но ваш уход со мной вместе не является альтернативой моему предложению». «Не знаю, что на самом деле опаснее». Он на минуту замолчал. «Итак, мой второй вариант. Я ложусь спать здесь, на диване. Но мы предпринимаем некоторые меры предосторожности. Во-первых, вы меня связываете. На кухне имеется 50 футов бельевой веревки, так что вам придется потрудиться. В конце концов, то, что во сне со мной может что-либо случиться, это лишь мое предположение, а я могу ошибаться. Во-вторых, если враг все-таки захватит меня, я буду связан и бесполезен для него. В частности, я не смогу нанести травму вам и не смогу покончить с собой, чтобы он заполучил другого хозяина. А это означает, что вы сможете спокойно поехать в город за помощью». «Но чем я смогу помочь, если вы...» «Мы все равно не предусмотрим все варианты. Но если вы доберетесь до города, ни в коем случае не торопитесь. Подготовьте свой рассказ. Возьмите текст моего заявления со всеми дополнениями и покажите его высшему представителю власти, до которого вы сможете добраться. Тогда они должны будут что-то сделать. Лучше начать с ФБР. Позвоните сперва им и постарайтесь связаться с Роджером Прайсом или Биллом Келлерманом. Это мои друзья. И они скорее, чем кто-то еще, отнесутся к вашему сообщению серьезно. Запомните имена, или мне стоит записать их?» «Роджер Прайс или Билл Келлерман. Я запомню. Но откуда известно, что поездка в город окажется для меня безопасной? Ну вот, если вы проснетесь обезумевшим и попытаетесь вырваться из пут или еще что-нибудь в этом роде?» «Если я это сделаю, то вы, само собой, об этом узнаете. Если нет, то придется рискнуть и поступить так же, как действовал я, выйти на крыльцо с дробовиком и посмотреть, не попытается ли кто-либо напасть на вас. При отсутствии какой-нибудь опасности можете идти смело. Или немного переждите, чтобы убедиться, что все спокойно. Коль скоро я надежно связан, тогда неважно, я это или не я, вы можете дождаться шерифа. Он наверняка завтра прибудет. Это наиболее безопасный для вас вариант, Кстати, раньше мне это не приходило в голову. Я так хочу спать, что плохо соображаю». «Хорошо», — сказала мисс Телли. «Это лучше, чем идти в город в одиночку или пытаться убежать вдвоем». «Идемте. Я достану веревку». Мисс Телли последовала за ним, захватив нож, чтобы разрезать веревку. В гостиной Док вынул из кармана пистолет и положил на стол рядом с патронами и дробовиком. Затем поставил дробовик к стене. «Уберите все это с моих глаз», — сказал он. «И нож тоже уберите, когда закончите резать веревку. Свяжите сначала мне руки сзади, а потом я лягу, чтобы вы могли связать мне лодыжки». Он отвернулся от нее, скрестив руки за спиной. «Слушайте, если меня охватит безумие, я попытаюсь высвободиться. Не рискуйте. Ударьте меня по голове рукояткой пистолета, чтобы оглушить. Но постарайтесь не убить меня. Тогда враг, вселившийся в меня, обретет свободу, и вам придется все начать сначала. В случае, если вам не удастся побороть сон до приезда шерифа, он сможет захватить вас». Мисс Телли затягивала узел. «Вы уверены, что это менее опасно, нежели попытка добраться до города?» «Полной уверенности, конечно, у меня нет, но, думаю, выбранный нами вариант надежнее других». «Ну что ж, договорились. Как по-вашему, я связала вас достаточно крепко?» «Отлично. К тому же я не смогу дотянуться пальцами до узла. Теперь я лягу и как можно дольше постараюсь бороться со сном». Это ему не удалось. Как только мисс Телли крепко связала ему лодыжки, Док вздохнул и закрыл глаза. В следующую секунду он уже крепко спал. Мисс Телли несколько минут смотрела на него. Затем, чтобы убедиться, проник враг в мозг доктора Стаунтона или нет, она взяла дробовик и, открыв входную дверь, посмотрела в небо. Что-то большое и черное падало вниз прямо на нее, но она успела шагнуть назад. Это было надежнее, чем стрелять вверх с риском промахнуться. Она отступила в дом и едва успела захлопнуть дверь, как что-то массивное шлепнулось на крыльцо. То, что упало на крыльцо, еще недавно было конюком, одним из тех, что пировали на мертвом олене. Насытившись, птица улетела на ближайшее дерево, где и заснула. Мозговика крайне раздосадовало неожиданное прибытие школьной учительницы – этой самой мисс Телли. Он увидел приближавшийся Volkswagen в тот момент, когда находился в воздухе. Быстро разбившись о землю, он вселился в ближайшего быка. Затем мозговик направил грозного хозяина в погоню за маленькой машиной. Первой мыслью было сокрушить Volkswagen, но когда Стаунтон выстрелил из дробовика, целясь явно в ноги, чтобы изувечить быка, оставив его в живых, мозговик изменил направление бега так, что Стаунтон был вынужден застрелить его хозяина ради спасения собственной жизни. Затем уже в собственном теле, черепашьем панцире, укрытом под деревянными ступенями заднего крыльца, мозговик долго прислушивался к разговору между мужчиной и женщиной и узнал, что они вполне осознали бессмысленность попыток добраться до города или до ближайшего телефона, как пешком, так и в маленьком автомобиле. Мозговик успокоился и стал слушать дальше. Он поначалу удивился, как много им удалось выяснить, но потом понял, каким образом они добились этого. Но его уже ничего не беспокоило. Так или иначе, оба они бессильны. Однако из дальнейшего разговора он выяснил, что мисс Телли попросила приехать шерифа и что тот обещал прибыть завтра. Но ведь он может передумать и приехать раньше или прислать дежурную машину. Если приедет еще одна машина, то мозговику нужно заранее узнать об этом, чтобы подготовиться к ситуации. Лучше всего сломать машину и убить находящегося там человека, прежде чем он войдет в дом и присоединится к пленникам. После этого, поскольку Стаунтон и мисс Телли периодически выглядывали в окна, мозговик несколько раз вселялся в птицу, заставляя ее кружить высоко в небе, наблюдая за дорогой из города и одновременно следя за домом. После всякого подобного полета он уничтожал птицу, разбивая ее о землю, и возвращался в свой панцирь. Когда Стаунтон сказал, что он больше не в силах бороться со сном, мозговик начал очередной облет территории. Он знал, что это будет, по всей вероятности, последний полет. Поэтому он решил сделать круг пошире, чтобы проверить дорогу на более далеком расстоянии. Из-за этого полета он не услышал последнего разговора Стаунтона с учительницей и не увидел, как она связывала Дока. Поэтому мозговик был крайне изумлен, когда, собравшись разбить очередную птицу о землю, увидел на крыльце мисс Телли, одну, с дробовиком в руках. Разумеется, он тут же изменил направление и понесся прямо на нее. Его хозяин, конюк, как и было запланировано, погиб от удара. Оказавшись вновь в своем панцире, он изумился еще больше, увидев, что его потенциальный хозяин, Стаунтон, спит, причем связанный по рукам и ногам. То, что он спит, было неудивительно, а вот то, что он связан... Это было чертовски умно и очень неприятно. Никто из них об этом не упоминал в разговоре, так что, по всей вероятности, идея пришла внезапно. Если теперь он вселится в Стаунтона, то окажется беспомощным до тех пор, пока Дока не развяжут. Мозговик напряженно обдумывал положение. Он решил, что риска здесь нет. Женщина не сможет держать Стаунтона связанным бесконечно, а если он захватит мозг Стаунтона, но прикажет его телу спать, то воспользуется этим временем. Он изучит наиболее потаенные мысли и воспоминания Стаунтона и, скажем, к полуночи позволит ему проснуться, а сам будет в состоянии играть роль Стаунтона весьма тщательно, чтобы не вызвать подозрений у мисс Телли. Тогда она со спокойной душой развяжет Стаунтона, а уж потом... Но дальнейшие планы он сможет продумать в те долгие часы, пока Стаунтон будет спать. Мозговик вошел в мозг Стаунтона. И тут он столкнулся с чем-то совершенно для себя новым. Всякий мозг, в который ему приходилось вселяться до сих пор, сопротивлялся доли секунды. В мозгу животного эта борьба была легкой, в трех случаях вселения в человека – яростной, но короткой. В данном случае все было примерно так же, иной оказалась лишь степень сопротивления. Счет шел уже на секунды, то есть гораздо дольше, чем раньше, и в этот краткий интервал времени Стаунтон частично сохранял контроль над своим телом. Он отчаянно боролся с вторжением. Тело его дернулось, приняв почти сидячее положение, из уст вырвались слова «Похоже на... под ступеньками». Но тут все оборвалось. Мозговик одержал победу. Как всегда. Дук Стаунтон глубоко вздохнул, потом еще, и открыл глаза. Они встретились с глазами мисс Телли, склонившейся над ним. Спокойно, даже небрежно, док произнес. «Похоже, мне приснился страшный сон, мисс Телли. Наверное, я слишком устал. Я кричал». Несколько секунд мисс Телли молчала, потом сказала очень тихо. «Да, вы кричали, доктор, если вы и вправду доктор Стаунтон. Вы сказали вот что. Под ступеньками. Похоже на... Это все. Что вам приснилось?» «Боже, правый мисс Телли, разве это можно запомнить? Только смутно. Там был несущийся на меня бык и еще... Да, я и правда, помнится, пытался забраться под ступеньки крыльца, чтобы спрятаться от него. Во сне у меня не было оружия. Думаю, что я смогу заснуть снова. Надеюсь, на этот раз без кошмаров». Он снова закрыл глаза. «Доктор Стаунтон, вы говорили мне, что враг, как вы его назвали, находится где-то рядом и даже может прятаться в доме. Вы осматривали дом, в том числе и под лестницей. Кроме того, вы не сказали «лестница», вы произнесли «под ступеньками». А здесь есть по три ступеньки у переднего и заднего крыльца. Пока еще светло, я схожу посмотрю». «Мисс Телли, ну ведь просто смешно, это же только сон». Но он обращался в пустое пространство. Мисс Телли уже вышла через парадную дверь, захватив с собой дробовик и пистолет, и еще фонарик. Хотя на улице и было светло, под ступеньками все равно без фонарика ничего не увидишь. Ступив за порог, она осмотрелась. Не готовится ли на нее атака? Вообще-то, она догадывалась, что никакой атаки не будет, но удостовериться не мешало. Мисс Телли заглянула с фонариком под ступеньки. Там ничего не было, но она решила, что нужно проверить более тщательно, может даже порыться в земле. Однако перед этим стоило осмотреть заднее крыльцо. Она обошла дом. Под задним крыльцом тоже как будто ничего не было, по крайней мере, на первый взгляд. Смотревшись в освещенное фонариком пространство, она заметила пятно, будто в этом месте копали землю. Точно. На земле был отпечаток человеческой руки. Не обращая внимания на свою одежду, она легла прямо на землю и просунула голову и одну руку под ступеньки. Потом она стала ковырять и раскапывать землю под отпечатком руки. Земля оказалась рыхлой, и там... там что-то было. Похожее на панцирь черепахи, хотя черепахи не живут в сухих норах. Взяв это в руки, Мистелли выбралась из-под ступеней. На свету, хорошенько рассмотрев его, она обнаружила нечто похожее на черепаху, только без отверстий для головы, хвоста и конечностей. Она сразу поняла, что перед ней чужое. С отвращением Мистелли выпустила его из рук, затем приставила дуло пистолета к центру панциря, к месту, где у черепахи находится щиток, и нажала курок. Грохнул выстрел. Из дома донесся ужасающий вопль Стаунтона, как будто крик агонии. Мистелли бросилась вокруг дома, так как задняя дверь была заперта, и вбежала внутрь. Она забыла у заднего крыльца дробовик, но пистолет держала в руке. Док лежал уже на полу, а не на диване, но лежал тихо, с блаженной улыбкой на лице. Он сказал: «Вы сделали это, Мистелли. Это был он. Первое внеземное существо, которое смогут изучить люди. Мозг в панцире и больше ничего. Даже органов пищеварения у него нет. Он абсорбирует пищу через свой панцирь. Не развязывайте меня, Мистелли. Со мной все в порядке, просто я хочу поскорее рассказать вам то, что узнал. Я узнал нечто такое, что может навсегда лишить сна». Он вздохнул. «Бедный маленький чужак. Он хотел всего лишь вернуться к себе домой, но человечество от этого не поздоровилось бы. Видите ли, Мистелли, он вселился в мой мозг после короткой борьбы в течение того малого времени, пока я смог сопротивляться, успев сказать лишь несколько слов. Благодарю вас. Вы точно поняли их смысл». При воспоминании об этом мгновении Дока передернула. «Но я тоже был в его мозге. Я узнал все, что было известно ему, включая, хотя это и долгая история, причины выбора им каждого хозяина, будь то человек или животное, и цели, для которых он использовал их». «Откуда он был? С другой планеты Солнечной системы?» «Нет, его планета находится очень-очень далеко. А знаете, Мистелли, что еще я выяснил?» Ей не нужно было даже кивать. Выражение лица говорило само за себя. Док продолжал почтительно и тихо. «Совершенно новая для нас наука, о которой мы даже не подозревали. Путешествия через пространство без ракет, они давно устарели. С теми знаниями, что мне известно теперь, мы через год завоюем космос. Можно освоить все планеты, достойные освоения, года за два. И не только в Солнечной системе, расстояние не имеет значения. Мы сможем путешествовать на Альфу Центавра и на любую другую звезду так же просто, как на Луну. Больше того, Мистелли, путешествовать сможет любой, как только сильные и умные команды астронавтов найдут планеты, пригодные для обитания. Даже люди нашего возраста смогут путешествовать без всяких ограничений. Мистелли, как насчет того, чтобы поехать со мной и поработать моим секретарем, пока я приведу в порядок все собранные сведения? А года через три не откажитесь побывать со мной на нескольких планетах. Начнем с коротких визитов на Марс и Венеру. Коротких, потому что нужно будет надевать скафандры. А потом в любое место Вселенной, где есть планеты земного типа и можно жить без искусственной среды. Куда бы вы хотели отправиться вначале, Мистелли?» Она поверила ему, хотя, наверное, развязала бы даже в случае сомнений. Сперва лодыжки, а затем, когда он перевернулся на бок, запястье. Док сел и прислонился к дивану. Поскольку она не ответила на его вопрос, она не могла, потому что у нее перехватило дыхание, док снова спросил: «Ну что, Мистелли, по рукам?» Простое «да» она, конечно, могла выговорить, и выговорила с пылкостью юной девушки, но доктор Стаунтон не услышал ее. Как только задал вопрос, он крепко уснул, не успев дождаться ее короткого ответа. Мистелли долго смотрела на него, затем подошла к двери, открыла ее и вышла на крыльцо, на этот раз без оружия, зная, что ей ничто не угрожает. Она посмотрела вверх. Наступили ранние сумерки. На небе было мало звезд, хотя самые яркие были хорошо видны. Скоро их будет тысячи из тех триллионов. Ее жизнь, помимо чтения прекрасных книг, была скучной, но не напрасной. Она доживет до того момента, когда начнется истинное становление человечества. А это произойдет, должно произойти. И ей больше никогда не понадобится отдушина в виде чтения фантастики. Повседневная реальность отныне превзойдет самую причудливую игру воображения. Вот и еще больше звезд стало на небе. Но одна из тех, что появились первыми, она знала, что это Сириус, была ярче других. Она смотрела на звезду до тех пор, пока ее очертания не стали расплываться, а затем звезда и вовсе исчезла, потому что глазами Стелли наполнились слезами. Слезами такой острой радости, что ее невозможно было отличить от боли.